Поскольку Мура находился в корабельном лазарете, осмотр его каюты был сравнительно простым делом. Но хотя Рип и Дэйн осмотрели каждый дюйм каюты, они не нашли ничего необычного, ничего связанного с Сарголом. За исключением, пожалуй, небольшой веточки красного дерева, лежавшей на рабочем столе стюарда. Очевидно, он собирался использовать ее в одном из своих миниатюрных ландшафтов, заплеченных в пластмассовые шары. Дэйн повертел веточку в руках. Это была единственная связь с благоухающей планетой, и он чувствовал, что какое-то значение она имеет. Но ведь Кости не проявлял никакого интереса к этой древесине, а он сам, да и Уикс, много раз брали ее в руки до того, как испробовали напиток дружбы Грофта и приобрели иммунитет. Так что причина не может заключаться в дереве. Дэйн положил прутик обратно и задернул защитные занавески над крошечными инструментами. Только много дней спустя он понял, как близок был в тот момент к разгадке. После двухчасового осмотра каждой принадлежащей стюарду вещи, ползания на четвереньках под столом, они не обнаружили решительно ничего. Рип сел на край обшаренной койки. «Остается сад», — Фрэнд проводил в нем много времени. «И кладовая», — он пересчитывал по пальцам, — «камбус и кают-компания». Этим ограничивался мир Мура. Они обыскали кладовую, камбус и кают-компанию. Но трогать сад значило подвергнуть опасности снабжения корабля воздухом. Это было рискованно, и поэтому они остановились в замешательстве. «Лучшее место, чтобы спрятать что-нибудь», — первым заговорил Дэйн. Рип прикусил нижнюю губу. Найти что-либо в гидропонном саду можно было лишь после посадки в порту и удаления всех растений. «Черт возьми!» — неподвижные губы Рипа сжались. «Но как им удалось это сделать?» Дэйн тоже не понимал этого. Никто, кроме членов экипажа королевы, не был на борту с момента посадки на Сарголе, исключая юного Соларица. Неужели этот мальчишка принес что-нибудь? Но он ни на минуту не оставался один на корабле. С ним был Мура, и он сам, Дэйн. Дэйн понимал и помнил, что мальчишка ни к чему не притрагивался, да и пробыл в саду всего несколько минут. И это тоже было до праздника. Рип встал. «Мы не можем разрушить сад в пространстве», — спокойно констатировал он. Ответ у Дэйна был готов. «Значит, нужно приземляться». «Ты слышал предупреждение. Если только мы попробуем, а как насчет аварийной станции?» Рип продолжал неподвижно стоять, ухватившись руками за пряжки на своем поясе. Затем, без лишних слов, он вышел из помещения и направился к лестнице, ведущей в каюту капитана, чтобы посмотреть записи Джелико. Это был очень слабый шанс, но все же лучше, чем ничего. Дэйн втиснулся вслед за ним в маленькое помещение и обнаружил, что Рип разбирает штурманские записи. Среди астероидов действительно располагались аварийные станции, пункты помощи для изыскателей и небольших торговых кораблей. Там, в случае необходимости, можно было произвести ремонт и получить продовольствие. Большие компании сооружали свои собственные аварийные станции. Было и несколько патрульных. «Патрульные не подходят». Рип улыбнулся. Он вставил микрофильм в гнездо ридера на столе капитана. В клетке над головой Хубат внимательно смотрел на него впервые, насколько мог вспомнить Дэйн. Чудище не проявляло негодования, не кричало и не плевалось. «Патрульная станция А, станция А-54», — заговорил ридер. Рип переключил запись. «А, станция компании «Комбайн». Новое переключение и щелчок. «Патрульная станция А-55», переключение и щелчок. «Интерсолар». Рука Рипа замерла, голос ридера продолжал. «Координаты». Рип схватил ручку и принялся заполнять лист цифрами. «Сравни это с нашим курсом». «Но ведь это станция ИСЭ», — начал было Дэйн, и вдруг засмеялся, когда до него дошел смысл происходящего. «Они не смогут посадить королеву на патрульные А-станции. Но на станции компании находятся лишь два или три человека, и они никого не ожидают, кроме своих. Вот их-то они и заставят помочь королеве». «Могут возникнуть осложнения», — сказал он, но не потому, что сожалел о том, что им предстояло сделать. Нет, если только ИСЭ действительно ответственна за бедствие королевы, он только будет благодарен случаю, который подставит под его кулак ухмыляющееся лицо какого-нибудь служащего Интерсолар. «Посмотрим, когда придет время», — ответил Рип, направляясь в штурманскую рубку со своими записями. Он тщательно набрал комбинацию цифр на пульте вычислителя с целью сравнить их с курсом, намеченным капитаном перед болезнью. «Отлично!» — прокомментировал он полученный результат. «Мы проделаем этот путь, почти не затратив топлива». «Какой путь?» «Это Али вернулся из каюты Кости». «Ничего», — ответил он на безмолвный вопрос товарищей и вернулся к своим первым словам. «Какой путь?» Дэйн быстро пересказал ему их подозрения, что источник инфекции находится в саду и что они должны вынести все из той секции, используя запасные материалы, которые они возьмут на А-станции IC. «Звучит заманчиво. Но знаете ли вы, как они поступают с пиратами?» — спросил помощник инженера. Космический кодекс Дэйн знал отлично и не нуждался в напоминаниях. «Любой корабль, нуждающийся в помощи», — процитировал он автоматически, «может получить ее на ближайшей А-станции, заплатив за нее по окончании рейса». «Имеется в виду любая патрульная аварийная станция. Станции компаний — частная собственность». «Но», — торжествующе заметил Дэйн, — «закон этого не указывает. Там ничего не говорится о различии между А-станциями патруля и компанией». «Он прав», — согласился Рип. «Закон был сформулирован, когда существовали только центральные А-станции. Компании соорудили свои станции позже, чтобы избежать налогов, помните? По закону все в порядке». «Пока дежурный по станции не даст сигнал тревоги», — поправил Али. «Не гляди на меня так, Ип. Я ничего не имею против, но все же хочу, чтобы вы были готовы обнаружить за своим килем патрульный крейсер, стреляющий в нас, как в бандитов». «Если вы хотите ограбить станцию ИСИ, я целиком за это. У нас есть ее точные координаты». Рип взглянул на цифры в окошке компьютера. «А вот она. Мы достигнем ее через 5 часов корабельного времени». «Как долго может продлиться переоборудование сада?» «Откуда мне знать?» — раздраженно ответил Али. «Я могу снабжать каюты кислородом в течение 2 часов. Все зависит от быстроты нашего движения. Ничего нельзя сказать, пока мы не начнем». Он направился в коридор и через плечо добавил. «Нам придется отвечать на вопросы по передатчику. Вы подумали об этом?» «Зачем?» — спросил Рип. «Может быть, именно необходимость в ремонте передатчика и привела нас сюда? Они не смогут проверить причину нашего молчания, и у нас будет преимущество». Но Али не расстался с обычным для себя пессимистическим взглядом на будущее. «Ладно, мы приземлимся, бластеры в руках, берем все, что нам нужно. А они шлют коротенькое сообщение патрулю. Ну что ж, жизнь коротка, зато интересно. Все видеоэкраны будут полны картинами, как нас обстреливают ракетами. Всего лишь коротенькое развлечение, чтобы разнообразить скучное путешествие». «Но мы не возьмем бластеры», — возразил Дэйн. «Мы не будем вооружаться». Али взглянул на Дэйна и Рипа и, к их удивлению, не стал немедленно отвергать эту мысль. «Парализующие пистолеты», — сказал помощник штурмана после паузы. «Мы подготовимся к тому моменту, когда они узнают, кто мы такие. Мы не сможем переоборудовать сад в несколько минут и не можем же снабдить всех кислородом. Если бы мы могли работать в космических скафандрах, работа шла бы быстрее, и мы могли бы начать ее еще до посадки. Но это невозможно. И все зависит от дежурного на станции. Будут у нас неприятности или нет». «Мы сможем надеть космические скафандры перед посадкой», — добавил Али к оценке ситуации, сделанной Рипом. «Если мы появимся в скафандрах, это подкрепит наш рассказ о бедных космонавтах, нуждающихся в помощи». «С парализующими пистолетами или без них», — думал про себя Дэйн. «Весь план был плодом отчаяния. Все зависит от того, как быстро смогут вольные торговцы работать после посадки». «Прежде всего, нужно будет разбить их передатчик», — продолжал развивать план Али. «После этого нам нечего будет опасаться, что кто-то вызовет патруль». Рип потянулся. Впервые за много часов его лицо приобрело обычное добродушно-мирное выражение. «Прекрасный сюжет для серии видео. Али, ты сможешь кратко рассказать нам о всех повадках пиратов? Ничего более невероятного в моей карьере не встречалось». Он бросил взгляд на пульт управления и протянул руку к переключателю, расположенному отдельно от остальных. «Пора приобретать местную окраску», — заметил он. Дэйн понял. Рип сменил сигнал бедствия на носу корабля. Когда королева сядет на А-станции, у нее на носу будет пылать тревожный факел. Этот сигнал зажигался лишь тогда, когда корабль не надеялся достичь порта. Вольные торговцы избегали зажигать этот сигнал смерти, однако для них, для королевы, он не был сигналом смерти. Работая все вместе, они перетащили скафандры в шлюзовую камеру и подготовили их к работе. Затем Дейн и Уикс принялись за свои ежедневные обязанности по уходу за больными, а Рип и Али готовились к посадке. В состоянии больных изменений не было. В каюте Джеллика даже Хубат, казалось, подвергся влиянию болезни своего хозяина, так как встретил Дейна не своим обычным припадком гнева, а остался спокойно сидеть на полу своей клетки. Когти на верхушках крыльев спрятаны, маленькие глаза злорадно осматривали помещение. Он даже не плевался, когда Дейн проходил мимо него, чтобы влить в рот своего пациента жидкую пищу. Что касается Синдбада, то тот занял каюту Дейна и отказывался покидать ее, защищаясь зубами и когтями, когда Дейн попытался перенести его в каюту Ван Райка и поместить в его собственный гамак. После этого помощник суперкарга не пытался выселить кота. Было приятно видеть толстое серое туловище, свернувшееся на койке, которую ему так мало теперь приходилось использовать. Выполнив свои обязанности по уходу за больными, Дейн отправился в сад. Он знал кое-что об этом земном сердце корабля. В годы учения ему приходилось знакомиться со всем, что так или иначе касалось космической торговли. Но снабжение всегда было неограниченным, и он учил этот вопрос ровно настолько, чтобы удовлетворительно сдать экзамен. Теперь ему предстояло гораздо более серьезное испытание. Он медленно шел по проходу между рядами зеленых растений. Растения со всей галактики, способные возобновлять запас кислорода в воздухе и снабжать экипаж свежими овощами и фруктами, росли здесь. Они издавали сильный запах свежести. Но как могут они сказать, что здесь было всегда, а что принесено на Сарголе? И могут ли они вообще быть уверены, что что-нибудь принесено? Дейн стоял, глядя на все оттенки зеленого цвета. От зелени, взращенной земным солнцем, до зелени, выросшей на десятках других планет. Искал чужое растение, отличное от других. Только Мура, который знал сад, как знает свою каюту, мог бы различить эти растения. Им же придется разрушить здесь все, и, может быть, им повезет. Вдруг он вздрогнул, заметив слабое движение среди растительного мира. Дрожание ствола, колебание листьев. Какое-то чувствительное растение среагировало на его приближение. Кружевное, похожее на папоротник растение, свернуло свои листья в шары. Ему не нужно было тут стоять, нарушая покой сада. Но какая теперь разница? Через несколько часов все это изобилие обречено на смерть, и они будут зависеть от запасов кислорода в резервуарах. Плохо. Мура и Тау столько времени отдавали саду, выращивая и наблюдая за многочисленными растениями. Когда Дейн закрыл за собой дверь, он услышал слабый вздох, шелест, прозвучавший среди листвы. Воображение — ценное чувство торговца, когда оно придерживается в должных границах. Подсказало ему, что обсуждают растения. Рассердившись на себя за сентиментальность, Дейн отправился в штурманскую рубку. У Рипа там были свои проблемы. Посадить королеву на посадочное поле А-станции и без регулирующего радарного луча с нее, если бы они вступили в контакт с А-станцией, им бы пришлось отвечать на вопросы. Задача, которая затруднила бы и опытного пилота. Однако в кресле капитана сидел теперь Рип, а его темные руки летали над клавишами пультов управления. А внизу, в инженерной секции, место Штоца занял Али, готовый выполнить любой приказ. Конечно, Дейн знал, что они на несколько лет больше его провели в космосе. Тем не менее, он удивился, как легко и просто приняли они на себя ответственность за корабль. Он сам не смог бы так. Он все время вспоминал о глупой ошибке, допущенной на Сарголе. Резко прозвучал сигнальный звонок. На пульте управления вспыхнула красная лампа. До сих пор корабль управлялся автоматически, но теперь начиналась работа Рипа. Дейн направился к пульту связи, к молчащему передатчику, который через мгновение начал выплевывать слова, переводя их с космического кода. «Назовите себя! Назовите себя! Аварийная станция ИСИ вызывает корабль! Назовите себя! Назовите себя!» Таким неотразимым было это требование, что пальцы Дейна схватились за ключ, чтобы отвечать. Но он вспомнил, что этого не следует делать, и отдернул руку. «Назовите себя. Лишенный выражения голос транслятора звучал у них в ушах. Руки Рипа над пультом управления летали с грацией дирижера, руководящего большим оркестром. Королева, дрожа и вибрируя каждой деталью, шла на посадку. Дэйн следил за видеоэкраном. Вот и астероид А-станции, унылое вращающееся пятно, плывущее в пустоте. «Назовите себя!» — голос становился все громче. Рип сжал губы, он производил быстрые вычисления, и Дэйн понял, что хотя капитан и был искусным пилотом, но ученик ничем не уступал учителю. Наступила внезапная тишина. Голос транслятора замолчал. Дежурный на станции внизу понял, что корабль с огнем бедствия на носу не может ответить. Дэйн понял, что не может больше смотреть на экран. Все его внимание поглощали мелькающие руки Рипа. Он знал, что Рип использует все свои знания и опыт, чтобы точно вывести их на причальное поле А-станции. Возможно, это и не была такая гладкая посадка, которую совершил бы Джеллико. Но они сели. Руки Рипа остановились. Вновь темное пятно выросло на его рубашке. Он не двигался в своем кресле. «Все!» — долетел до него голос Али. «Все спокойно!» Дэйн отстегнул привязанные ремни и встал, ожидая приказаний Шеннона. Им предстояло выполнить план Рипа. Что-то заставило его отдать должное мастерству пилота. Он тронул Рипа за плечо. «Отличная посадка, братец! На все четыре точки!» Рип с улыбкой взглянул на него. «Не забудь сообщить об этом центру, когда будут рассматривать мой послужной список». Дэйн повторил его улыбку. «Жаль, что никто не снимал эту посадку на видео. Может, это и лучше для начинающих пиратов?» Очевидно, их разговор услышал Али по корабельному интеркому, так как донеслась эта его расхолаживающая реплика, напоминающая им, для чего они произвели эту посадку. «Выступаем? Вначале осмотримся», — ответил Рип в микрофон. Дэйн взглянул на видеоэкран. Прямо против них, у высокой зазубренной стены скал, возвышалась А-станция. Три четверти ее строений были закрыты защитным куполом. Из купола вырвался луч яркого света, освещая приземлившуюся королеву. Они не застали дежурных станций врасплох. Они обошли корабль, проверив состояние всех больных. Али подготовил запасные резервуары кислорода. Им придется работать очень быстро, как только они начнут переоборудовать сад. «Надеюсь, у вас готова правдоподобная история», — сказал он, когда все собрались в шлюзовой камере и принялись одевать скафандры, необходимые для преодоления безвоздушной, лишенной защиты поверхности астероида. «У нас ядовитый сад», — сказал Дэйн. «Один взгляд на растение, которое мы убиваем, выдаст нашу ложь. Они не поверят в эту историю». Дэйн почувствовал раздражение. Неужели Али считает его таким тупым? «Если ты взглянешь на них теперь, то и ты мне поверишь», — проворчал он. «А что ты сделал с ними?» — с искренним интересом спросил Али. «Вылил полный бидон нагретого спирта из товарного склада. Все растения погибли, и от них остались одни клочья». Рип вздохнул. «Добрый старый спирт. Мы пьем его, мы обтираемся им, а теперь он убивает для нас сад». «Ладно, Уикс», — сказал он маленькому человеку, — «слушай приемник, а мы включим радио в наших шлемах. Заберемся в эти скафандры и посмотрим, сколько слез прольет ИС над нашим печальнейшим из печальных рассказов». Они надели неуклюжие и громоздкие скафандры и прошли в шлюзовую камеру, а Уикс закрыл за ними дверь и открыл наружный выход. Они выглянули на поверхность астероида, освещенную лучом из купола. «Никто не спешит на помощь с медицинскими сумками», — прозвучал в наушниках голос Рипа. «Какое-то затишье». «Затишье». «Быть может, и С узнали королеву и готовят хороший прием остатку ее экипажа?» Дэйн пошел по трапу вслед за Рипом, и их освещал бесстрастный прожектор с купола А-станции. Измеряемое во времени и пространстве это путешествие в громоздких скафандрах по пустынной поверхности астероида могло показаться коротким, но измеряемое биением сердца Дэйна оно было очень долгим. У входа в защитный купол не было никаких признаков жизни, никто не торопился им с помощью навстречу. «Может, нас не заметили?» — бесплотный голос Али прозвучал в наушниках шлема. «Возможно, это и к лучшему», — ответил Дэйн. Рип уже был у входа в шлюзовую камеру, и его массивная фигура и бронированная рука уже потянулись к контрольной кнопке, когда радио в их шлемах повторило знакомое требование. «Назовите себя». Резкость этого требования доказывала, что лучшей политикой в этом случае будет ответ. «Шеннон, помощник штурмана с полярной звезды», ответил готовый к этому вопросу Рип. «Мы просим помощи у А-станции. Но получат ли они ее?» Дэйн сомневался в этом. Громкий щелчок прозвучал в их ушах. Металлическая дверь приоткрылась. Значит, те, что находились внутри, открыли замок. Дэйн поторопился за Рипом. Все трое прошли в шлюзовую камеру, дверь закрылась за ними. Они стояли и ждали, когда можно будет снять скафандры и пройти дальше. Их шансы были довольно велики, так как это была небольшая станция. Она могла вместить максимум 4 дежурных. Экипаж королевы был достаточно хорошо знаком с устройством подобных станций, чтобы знать, куда направляться. Али направился в рубку связи, где должен был предупредить отправку тревожного сигнала. А Дэйн и Рип брали на себя подавление сопротивления в главной секции. Но они все еще надеялись на счастливый исход. Может быть, их рассказу поверят, и они избегнут конфликта с ИС. Измерительный прибор на стене показал нормальное давление, и они торопливо расстегнули клапаны своих скафандров. Сложив громоздкую одежду у стены, они нажали затвор и вошли на территорию станции ИС. Как у вольных торговцев, у них было то преимущество, что они не носили обязательной формы, следовательно, герб компании или название корабля не выдавало их. Они, значит, с полярной звезды, а вовсе не с печально известной королевы Солнца. Но каждый из них, проходя через дверь во внутренние помещения станции, нащупал рукоятку парализующего пистолета. Хотя это оружие было безвредным, на короткое время оно действовало очень эффективно. И поскольку они ожидали любых осложнений, у них должно было быть какое-нибудь оружие для отражения нападения ИС. Человек компании в потрепанной одежде, распахнутой на груди, так что обнажалось толстое горло, стоял в ожидании их. Его голова была седой, грубое загорелое лицо с тяжелыми челюстями обросло щетиной, похоже, он не брился уже несколько дней. Младший офицер с какого-нибудь корабля, исполнявший в последние несколько лет номинальные обязанности на А-станции. Здесь он не придерживался строгих норм поведения, существовавших на кораблях. Но он не окончательно отупел от спокойной жизни. Взгляд его свидетельствовал о хитрости и проницательности. «В чем дело?» — спросил он без приветствия. «Вы не назвались, приземляюсь». Передатчик вышел из строя, — коротко ответил Рип. «Нам нужно восстановить сад». «Впервые слышу, чтобы одновременно выходили из строя передатчик и растение». Рука служащего сжимала что-то. Разглядев это что-то, Дэйн весь сжался. Человек против него сжимал рукоятку бластера. Возможно, это обычное оружие дежурных на отдаленных станциях, но Дэйн мало верил в это. Вероятно, и остальные члены экипажа станции начеку. «Передатчик скоро будет исправлен», — с готовностью ответил Рип. «Наши техники работают над ним. Но с садом дела плохи. Нам придется полностью заменять растения. Мы дадим долговое обязательство и расплатимся на земле». Дежурный продолжал придерживать дверь, ведущую внутрь. «Это частная собственность. Собственность компании «Интерсолар». Обратитесь на патрульную А-станцию. Они обслуживают вольных торговцев. Мы пошли к ближайшей А-станции, когда обнаружили повреждения», — терпеливо разъяснил Рип. «Таков закон, и вы это знаете. Вы должны снабдить нас необходимым и получить обязательства. Откуда мне знать, что ваше обязательство стоит пленки, на которой оно будет записано?» — спросил дежурный. «Ладно», — Рип пожал плечами. «Если вы не верите, мы расплатимся нашим корабельным грузом». «Но не здесь», — покачал головой дежурный. «Сначала я проверю по радио вашу платежеспособность». «Вот и все», — с горечью подумал Дэйн. Их удачи кончились. Дежурный поступил так, что они не могли протестовать. Именно так и должен был поступить дежурный на А-станции. Если бы они действительно были теми, за кого себя выдавали, Служащие станции с готовностью должны были бы передать их обязательства в штаб-квартиру АИС и получить оттуда согласие на смену оборудования гидропонного сада. Но РИП внешне проявил полную покорность. «Ну что ж, где ваш передатчик? Я напишу обязательства, если вы так настаиваете». Успокоила ли их готовность согласиться на предложенные условия или нет, но дежурный слегка расслабился, давая им возможность оглядеться, прежде чем повернулся с предложением. «Сюда». Они пошли за ним по узкому проходу. Рип следом за дежурным, Дэйн за Рипом. «Одинокая служба», — заметил Рип. «Думаю, что ваши парни соскучились здесь по полетам». Дежурный фыркнул. «Мы не любители звезд. А за деньги поскучать 3 месяца стоит. Нас отправят на землю, прежде чем мы начнем разговаривать с шепчущими». «Сколько же времени вы уже здесь находитесь?» — как ни в чем не бывало, — спросил Рип. Но дежурный уклонился от прямого ответа. «Достаточно, чтобы хотеть сбежать отсюда, но недостаточно, чтобы помогать вам переоборудовать вашу телегу», — коротко ответил он. «Всю перестройку вы проведете сами. У вас для этого достаточно рук на корабле». Рип засмеялся. «Мы далеки от мысли просить ИСИ выполнять какую-либо работу. Мы кое-что знаем о людях компании». Но дежурный не обратил внимания на эту насмешку. Он отворил дверь, и они очутились в рубке связи, где перед передатчиком развалился в кресле другой человек в форме компании. «Эти вольные торговцы хотят передать по радио свое платежное обязательство», — сказал их проводник связисту. Тот, заинтересованный, внимательно оглядел их, а затем протянул записывающий аппарат Рипу. «Можете приступать», — сказал он. Али стоял, прислонившись к стене, а Дэйн задержался у входа. Оба внимательно следили за левой рукой Рипа. Он должен был подать сигнал. Их пальцы находились в дюйме от рукояток парализующих пистолетов. Рип правой рукой подхватил аппарат, и связист обернулся к пульту, чтобы отрегулировать приборы и вызвать штаб-квартиру ИСИ. Указательным пальцем левой руки Рип покрутил вокруг большого пальца. Али даже не вытащил пистолет из-за пояса. Он просто наклонил его, и невидимый парализующий луч устремился к сидящему связисту. В то же самое время Дэйн уложил дежурного, который привел их. Дежурный успел издать удивленный возглас и потянулся к бластеру, но ноги его подогнулись, и он рухнул на пол. Связист растянулся на пульте управления, как будто его сморил сон на дежурстве. Рип пересек комнату и отломил переключатель, дававший возможность вести передачу. А Али с Дэйном быстро и аккуратно связали лежавших их же поясами. «Здесь должно быть минимум 3 человека», — сказал Рип, выглядывая в дверь. «Надо всех взять на контроль, прежде чем мы начнем работу». Однако обыскивать многоярусное сооружение под защитным куполом было не так просто. Несколько этажей находились под поверхностью астероида. Противник, предупрежденный о нападении, мог легко скрыться от отряда королевы, подсматривая за вольными торговцами и строя им ловушки. В конце концов, боясь потери времени, они ограничились тем, что закрыли все двери, ведущие внутрь, и нижние этажи станции, и подготовились к разгрузке кладовой, которую заметили во время поисков. Оборудование для сада состояло из баков с морской водорослью, которые могли начать действовать немедленно, в то время как новые растения в саду росли бы очень медленно, даже при применении современных и форсирующих рост методов. Дэйн вызвался остаться на А-станции и подвести контейнеры. Остальные должны были снять на корабле оборудование сада и подготовить его к замене. Но когда Али и Рип ушли, молодой помощник суперкарго почувствовал себя как дичь на охоте. Он снимал запечатанные контейнеры со стеллажей, ставил их на маленькую ручную тележку и перевозил к шлюзовой камере, беря за раз по 2 цилиндра. Движение воздуха в узких коридорах постоянно рождало глухие звуки, и он внимательно прислушивался к чему-то еще, к звукам шагов, к шуму одежды у стены. Время от времени он замирал, прислушиваясь, уверенный, что его ушей достиг слабый намек на чье-то присутствие. Он перетащил уже 2 контейнера, когда услышал сигнал вызова в наушниках шлемофона. «Подтащить цилиндры к самой двери, полностью надеть скафандр и отворить камеру. Все это заняло немного времени». Рип поглядел на линию контейнеров и покачал головой. «Нам не нужно столько». «Нет, оставь их здесь», — добавил он, обращаясь к Дэйну, который со вздохом собрался тащить лишние контейнеры обратно. «Есть более важная работа. и он повернул по коридору, который вел в рубку связи. Оба IC уже пришли в себя. Связист, казалось, воспринимал случившееся философски. Он спокойно лежал на спине, задумчиво глядя в потолок. Зато другой, дежурный, ползком передвигался по комнате и почти достиг двери. Рип вынужден был остановить его, наступив ногой. Схватив его за одежду, Шеннон потащил обратно. А беспомощный человек ругал их такими словами, вовсе не на линго, которых Дэйн раньше никогда не слышал. Шеннон подождал, пока тот выдохнется, а затем неторопливо сказал: «О да, вы, несомненно, правы. Но время идет, и мне хотелось бы получить ответы на несколько вопросов. Во-первых, когда вы ждете смену?» Это опять привело дежурного в ярость. «Такие сякие вольные торговцы, они всегда были такими сякими, и пусть никакой сякой негодяй не рассчитывает получить у него такую сякую информацию». Но его товарищ по несчастью, связист, иначе отнесся к вопросу Рипа. «Кончай орать», — посоветовал он дежурному. «Они не сделали нам ничего плохого». «Думаю, что и не сделают», — сказал он, обращаясь к Рипу. «Прав я или нет?» Рип кивнул. «Что бы вы о нас ни думали», — ответил он, — «но мы не пираты». «Нет, вы из зачумленного корабля», — спокойно сказал связист. «Королева Солнца? Вы получили предупреждение?» «Конечно. У вас на самом деле чума на борту». Казалось, это нисколько не встревожило связиста. Но его товарищ вдруг откатился на максимально возможное расстояние, а его лицо выражало смесь чувств, самым главным из которых был страх. «Да, есть. И попала она не сама. Подбросили. Можете сообщить своим боссам, что мы об этом знаем. Думаю, что теперь вы ответите на все вопросы. Когда смена?» «Вскоре после того, как мы перейдем на вечную орбиту, если вы оставите нас так. С другой стороны, — холодно добавил он, — не знаю, поступите ли вы иначе. У нас ведь остается это». И подбородком он указал на передатчик. «С некоторыми новшествами», — поправил Рип. Передатчик находился в сейфе, который невозможно было вскрыть. Однако они все же сумели сильными ударами нарушить его содержимое. Связист следил за этим разрушением, сопровождая его выражениями, которыми не пользовался его товарищ. Но когда Рип кончил, связист вернулся к своему прежнему спокойствию. «А сейчас», — направил на него свой парализатор Рип, — «небольшой отдых. Когда вы проспитесь, все случившееся будет для вас дурным сном». Он усыпил обоих и помог Дэйну развязать их. Прежде чем уйти, Рип записал обязательство выплатить стоимость взятого им оборудования. Королева не желала красть. У нее оставались, согласно законам, кое-какие остатки прав. Одевшись, они пересекли вздыбленную поверхность и добрались до корабля. У опор корабля, превратившись в замерзшие ломти, лежал клубок растений, результат многих лет собирания. «Нашли что-нибудь?» — спросил Дэйн, когда они огибали эту массу на пути к трапу. Голос Рипа донесся сквозь микрофон шлемофона. «Пожалуй, ничего. Я хочу, чтобы это имели возможность осмотреть Фрэнк или Крейг. Поэтому мы засняли все растения, прежде чем уничтожить их. Может, они поймут, в чем дело, когда...» Он замолчал, произнеся это «когда». Но оно звучало у всех в ушах. «Очень важное «когда». Когда стюард или врач будут в состоянии просмотреть запись?» Или это когда следовало заменить зловещим «если»? Они занялись подготовкой к старту. Дэйн размышлял над тем, какой курс выберет Рип сейчас. Будут ли они оставаться на постоянной орбите, пока не решат проблему? Или Шеннон наметил какую-то иную цель? Ему некогда было спросить об этом до старта. Но как только они стартовали, вопрос этот прозвучал. Лицо Рипа было серьезным. «Если говорить откровенно...» Начал он и закончил, немного поколебавшись. «Я не знаю. Если бы можно было спросить капитана...» «Кстати», — присоединился к нему Али, — «Синдбад отвернулся в сад. А еще утром его и заставить нельзя было войти туда. Что-то в этом есть». Да, у них было над чем подумать. Кот, который проявлял явное отвращение к больному саду, теперь согласился навещать его, как будто какое-то зло, скрывавшееся в саду, исчезло вместе с его разрушением. Они не решили свою задачу, но в их руках был еще один ключ к разгадке. Теперь забота о больных занимала много часов, так как Рип настоял, чтобы кто-нибудь постоянно дежурил у пульта связи, слушая новости, которые могут касаться королевы. Они хорошо сделали, заставив молчать А-станцию, так как прошло 6 часов, прежде чем известие о их набеге достигло ближайшего патрульного поста. Али засмеялся. «Я говорил вам, что мы пираты», — сказал он, слушая сообщение о их внезапном нападении на А-станцию компании. «Хотя что-то не припомню бластеров, о которых они сейчас рассказывают. Судя по их рассказу, там была настоящая битва». Уикс нахмурился. «Компания хочет поставить нас вне закона». Рип не разделял общего веселья по поводу неправдоподобного рассказа. «Я вижу, что они ничего не сказали о нашем обязательстве, которое мы оставили». Али цинично усмехнулся. «А ты надеялся на это? ИС считает, что с нами покончено. Зачем же оставлять нам какую-либо лазейку? Мы отрезали все концы этой посадкой. Не забывайте об этом, друзья». Уикс выглядел испуганным. «Но я думал, что мы поступаем законно», — обратился он к Рипу. «А если патруль объявит нас вне закона, они не смогут сделать с нами больше, чем уже сделали, объявив зачумленным кораблем», — объяснил Али. «Итак, что же нам делать?» «Надо найти причину чумы», — решительно сказал Дэйн. «Как?» — спросил Али. «Используя магию из собрания Крейга?» Дэйн вынужден был ответить. «Я не знаю, как. Но это наш единственный шанс». Рип устало потер глаза. «Не думайте, что я не согласен. Но с чего начать? Мы обыскали каюты Мура и Кости. Мы разрушили сад». «Запись сада, вы просматривали ее?» — поинтересовался Дэйн. Не говоря ни слова, Али встал и вышел из каюты. Он вернулся с роликом микрофильма. Вставив его в большой проектор, он сфокусировал изображение на стене и нажал пуск. Они сосредоточенно смотрели на сад. Запись была отличной. Казалось, можно было шагнуть туда. Зелень растений была живой. Дэйн почувствовал, что может сорвать лист. Дюйм за дюймом осматривали они ряды растений, ища чего-нибудь, что не имело бы права находиться здесь. В молчании они ряд за рядом изучали довольно внимательно, напрягая все свои силы, чтобы заметить что-нибудь особенное. Но им всем не хватало знаний сада. «Подождите!» — прозвучал голос Уикса. «В левом углу, смотрите!» Он указал на часть изображения, привлекшую его внимание. Али остановил изображение. 5 или 6 небольших растений одного вида росли у стены. Теперь все видели, что именно заметил Уикс. Изорванные листья, оборванные стволы. «Фью!» — реакция Дэйна. Только один ряд растений был так изорван, остальные разновидности на этой же гряде не были потревожены. «Вредитель», — сказал Рип. Но Синдбад, — начал Дэйн и замолчал, вспомнив о странном поведении кота за последние недели. Синдбад большей частью спал. Охотник, который очищал корабль от всех форм чужой флоры и фауны, тайком проникавший на борт вместе с грузом, не нападал на тех, кто повредил растения. Или, если и делал это, то не представил тела вредителей, как обычно на рассмотрение экипажа. «Похоже, что мы, наконец, что-то нашли», — сказал Али, и все вздохнули с облегчением. «Прекрасно. Можно думать, что теперь мы знаем намного больше», — добавил немного спустя Али. «Что же нам теперь делать? Мы не можем оставаться дольше в космосе. У нас слишком мало горючего и продовольствия». Рип уже принял решение. «Мы не останемся в космосе», — начал он с выражением человека, видящего перед собой открытый путь. «Луна?» — с сомнением произнес Уикс. «Нет». После такого предупреждения... «Земля!» Все глядели на Рипа, разинув рты. Смелость и опасность его предложения ошеломляла. С тех пор, как начались регулярные полеты в космосе, никакой корабль не приземлялся на родную планету непосредственно после возвращения. Все обязательно проходили карантин на Луне. Это было не только рискованно, это было настолько неслыханно, что в первую минуту они даже не поняли Рипа. «Мы попытаемся сесть в терапорте», — первым заговорил Дэйн. «А они расстреляют нас». Рип улыбался. «Ваша беда в том, — сказал он, — что вы мыслите себе Землю только как терапорт. Ну что ж, есть еще посадочное поле для патрулей в Стелле», — с сомнением согласился Уикс. «Но у нас тем более нет прав садиться там». «А разве у нас был регулярный порт на Сарголе, на Лимбо, на 50 других планетах, записанных в нашем вахтенном журнале?» — спросил Рип. Новое возражение высказал Али. «Ладно, допустим, нам повезет, и мы сядем никем не замеченные. А дальше что?» «Мы закроем корабль и разыщем вредителя. Затем поставим на ноги врача и взлетим со здоровым экипажем». Уверенность Рипа была заразительной. Дейн уже поверил, что это возможно. «А думали ли вы, — резко сказал Али, — что произойдет, если королева действительно зачумленный корабль?» «Но я же сказал, мы закроем корабль, герметически закроем», — возразил Шеннон. «И там, где мы приземлимся, у нас не будет посетителей, некому будет переносить инфекцию». «Где же это?» — спросил Али, который знал пустыни Марса лучше, чем зеленую планету, с которой происходил его отец. «Прямо в центре большого ожога». Дейн, родившийся и выросший на Земле, первым понял, что имел в виду Рип, и что это означало для них. «Да, там королева будет совершенно защищена от преследования. Выживет ли ее экипаж — это другой вопрос. Даже если они приземлятся там, то возникнет много других опасностей. Большой ожог — это страшный рубец, оставленный последней атомной войной, отравленной радиацией район Земли, занимавший сотни квадратных миль. Территория, незаселяемая в течение многих поколений. Первоначально выжившие после войны избегали всего изуродованного континента. Прошло еще два столетия, прежде чем люди стали возвращаться на некогда безопасную территорию, поселившись далеко на запад и на юг. И хотя прошли годы, избегать большого ожога стало расовой привычкой. Он был символом того, о чем не хотел вспоминать ни один землянин. Но у Али оставался еще один вопрос. «Сумеем ли мы сделать это?» «Пока не попытаемся, не узнаем», — ответил Рип. «Нас будут подстерегать патрули». Это голос Уикса. Выросший на Венере, он более уважал законы и порядки на звездных линиях, чем опасности большого ожога. «Они будут ждать нас на обычных линиях», — ответил Рип. «Они не ожидают, что корабль будет садиться на территорию, удаленную от всяких портов». И зачем бы им там ждать? С тех пор, как основан терапорт, все приземлялись только на нем. Мы схитрим. И, беря большую часть ответственности за предстоящее на себя, добавил. Я верю, что мы сделаем это. А здесь нам оставаться нельзя. Нас не ждет здесь ничего хорошего. Только жаждущие крови ИС и получивший предупреждение патруль. Никто из слушателей не возразил. Дейн воспрянул духом. В конце концов, люди так мало знают о большем ожоге, что он вполне может послужить им надежным убежищем. После обсуждения все согласились попытаться, и главным образом потому, что не видели другого выхода, кроме того, как обратиться к властям и быть расстрелянными, как зачумленный корабль. Их решение вскоре было подтверждено сообщением, полученным по радио. Его принял Али. «Привет, пираты!» «Что это значит?» Дейн подогревал суп для капитана Джеллико. «Так нас называют. Наше нападение на А-станцию вошло в историю и в записи патруля. Объявлен розыск». Дейн почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Теперь они желанная охотничья добыча для всей системы. Любой патрульный корабль имеет право расстрелять их без вопросов и предупреждений». Конечно, они учитывали такую возможность, когда принимали решение садиться на астероиде. Но осознать, что это стало реальностью, было трудно. Это был как раз тот случай, когда знание хуже ожидания. Он попытался успокоиться и сказал: «Будем надеяться, что план Рипа удастся осуществить. Нам ничего другого не остается. Но что вы знаете о большом ожоге, Торсон? Он таков, как о нем рассказывают? Точно это никому не известно. Его никогда не исследовали. Точнее, те, кто его пытались исследовать, никогда не возвращались. Насколько мне известно, там до сих пор никого нет. Он все еще горячий? Может быть, частично, но точно мы не знаем». С бочком супа Дейн направился к каюте капитана. Он был так занят размышлениями о будущем, что вначале не обратил внимания на то, что происходит в маленьком помещении. Он усадил капитана и принялся ложкой вливать ему в рот жидкость. В это время тонкий писк привлек его внимание к столу капитана. Из-за полуоткрытого отделения микрофильмов выступало что-то длинное и темное, слабо извиваясь в воздухе. Дейн опустил капитана на койку и хотел посмотреть, что же это там такое. В это время Хубат прервал свое неестественное спокойствие последних дней разрывающим уши криком ярости. Дейн хлопнул по дну клетки. Именно так и успокаивал его хозяин. Но на этот раз результат был поразительным. Клетка раскачивалась взад и вперед на пружине, которая крепилась к потолку, а голубой пернатый ужас бился о проволочные стенки. Вероятно, удары расшатали прутья клетки, они подались, и Хубат с глухим звуком шлепнулся на пол. Его крики прервались так же внезапно, как и начались, и он поспешил на своих паучьих лапах к отделению фильмов, двигаясь с целеустремленной быстротой и не обращая внимания на Дейна. Когти Хубата раскрылись, и он с легкостью вытащил из отделения создание, такое же невероятное, как и он сам, упирающееся создание, о внешности которого Дейн получил самое смутное представление. Борясь, они покатились по поверхности стола и упали на пол. Здесь жертва освободилась от охотника и с фантастической скоростью вылетела в коридор. И прежде чем Дейн пошевелился, Хубат тоже оказался в коридоре. Дейн, выглянув, успел заметить, как Хубат спускался по лестнице, цепляясь своими когтями. Дейн последовал за ним. На нижнем этаже не было видно убегающего животного, но Дейн не пытался вернуть голубого охотника в его клетку. Он ждал, боясь спугнуть Хубата. Он не успел разглядеть существо, убегающее от Крикса, но понял, что тому нечего делать на королеве. Возможно, это и была причина болезни. Если Хубат приведет его к этому животному... Дейн оставался на месте, пока Квикс не спустился на нижний уровень, затем осторожно последовал за ним. Он знал, что из-за своеобразного строения туловища Хубат не может оглядываться. Для этого ему надо повернуться всем телом. И Дейн не хотел делать чего-либо, что могло бы вспугнуть Квикса или заставить его отказаться от методичных поисков добычи. Квикс достиг следующего уровня и уселся по жабье, очевидно, размышляя. Он напоминал круглый голубой комок. Дейн прижался к стене, надеясь, что никто не попадется навстречу и не вспугнет Хубата. После долгого ожидания, когда Дейн уже начал думать, что охотник потерял след добычи, Хубат встал и с прежней скоростью направился дальше. Он двигался к саду. Дейн знал, что дверь в сад была закрыта, и не понимал, как мог сквозь нее проникнуть вредитель. «Что за...» Али, спускавшийся по лестнице, остановился, увидев жест Дейна. «Крикс!» — шепотом ответил помощник суперкарга. «Он вырвался из клетки и проследил какое-то существо от каюты старика до сада». «Квикс!» — начал Али и закрыл рот, бесшумно присоединившись к Дейну. Короткий коридор кончался входом в сад. Дейн был прав. Они нашли Хубата, сидевшего перед закрытой дверью. Когтями Квикс царапал металл, не пускавший его в сад. «Что же это может быть?» — спросил Дейн. Сад, лишенный пышной растительности и содержащий теперь лишь контейнеры с водорослями, не давал много возможностей для укрытия. И следовало впустить туда Квикса и ждать. Когда они подошли к двери, Хубат издал свой воинственный клич, оплевал их башмаки, а затем принялся вновь царапать когтями металл. Он не собирался убегать, за что Дейн был благодарен ему. Хубат как бы просил впустить его в сад. При скрипе открываемой двери Крикс встрепенулся и протиснулся сквозь щель, которую Дейн считал слишком узкой для его перистого тела. Оба торговца прошли следом и плотно притворили дверь. Воздух в саду не был таким свежим, как раньше. Кроме контейнеров с водорослями, в помещении сада ничего не было. Квикс, сгорбившись и превратившись в голубой комок, неподвижно сидел в середине прохода между контейнерами. Дейн, затаив дыхание, прислушался. Действия Хубата определенно свидетельствовали, что чужак находится здесь. Но как же он сюда попал? И если он в саду, то хорошо укрыт. Он подумал о том, сколько же им придется ожидать, и в этот момент Квикс вновь начал действовать. Он вытянул передние когтистые лапы и начал ударять клешнями друг о друга, производя странные звуки, вызывающие вибрацию воздуха. Клешни непрерывно двигались вперед и назад. Их движение было гипнотическим, и результат всех этих действий оказался совершенно неожиданным для людей. Что-то неясно очерченное двигалось около контейнеров и было теперь гораздо ближе к самозабвенному музыканту. магией своих странных движений и звуков, голубой Хубат манил к себе добычу. Пальцы Али сжали руку Дейна так крепко, как будто они были вооружены роговыми клешнями Хубата. Скрип-скрип, немузыкальная симфония продолжалась с монотонной регулярностью. Тень придвинулась еще на один контейнер ближе. Хубат, казалось, был сам очарован своей музыкой, впал в летаргию от ее магии. Наконец, чужое животное стало полностью видно. Оно приближалось к ближайшему контейнеру, готовое броситься на утек, но в то же время магически увлеченное странными звуками. Дейн моргнул. Ему казалось, что глаза его подводят. Он уже видел полупрозрачные шаровые тела обитателей Лимба, изучал коллекцию снимков чужой жизни капитана Джелика. Но это создание было так же невероятно, как и голубая пернатая жаба, выманивающая его из убежища. Оно двигалось на двух нитеобразных ногах с четырьмя узловатыми суставами, казалось, едва скреплявшими кости. Выпеченный живот был заключен в роговую оболочку, подобную хитиновому покрову жука, и кончался острым концом. Две пары меньших лап крепились к меньшей верхней части туловища и были вооружены колючими шипами. Голова, постоянно поворачивающаяся вперед и назад на покрытых броней плечах, была длинной и узкой. Половину ее длины занимала пасть. Над ней находились углубления, в которых, вероятно, помещались глаза, но они не были видны. Существо было бледно-серого цвета, и это слегка удивило Дейна. Ему казалось, что в каюте капитана оно же было гораздо темнее. В высоту оно было около 18 дюймов. Голова существа продолжала быстро поворачиваться. Оно замерло у стенки ближайшего контейнера, так близкое по цвету к цвету металла, что когда оно не двигалось, его трудно было различить. Хубат, казалось, не обращал на него никакого внимания. Квикс впал в мягкую дремоту в результате собственных действий. Ритм его музыки не менялся. Кошмарное создание продвинулось на последний фут, отделявший его от музыканта, и остановилось перед Хубатом. Его передние лапы вытянулись. Но Квикс не дремал больше. Очевидно, он ждал этого же момента. Одна из его пилообразных клешней открылась и закрылась, отрезав голову чужака. Моментально, прежде чем люди смогли помешать, Квикс с яростью разорвал свою добычу на части. «Гляди!» — крикнул Дейн. Хубат подтянул к себе тело чужака, и там, где пепельное туловище коснулось голубой оперенной шкуры Квикса, оно начало изменять цвет. Оно становилось голубым. «Хамелеон!» — Али опустился на одно колено, чтобы лучше рассмотреть его. Дейн присоединился к нему. Одна из тонких верхних конечностей лежала там, куда отбросил ее Квикс. Из верхнего иглообразного конца вытекала какая-то бесцветная жидкость. Яд. Дейн огляделся в поисках чего-либо, чем можно было бы захватить все еще двигавшуюся лапу. Но прежде чем он нашел что-нибудь, конечность захватил Квикс. В конце концов, им пришлось полностью отдать Хубату его добычу. Как только Хубат съел ее, он, сгорбившись, впал в обычную неподвижность. Дейн принес клетку и с помощью Али осторожно вернул в нее Хубата. От чужака осталось лишь несколько пятен на полу сада, а Али аккуратно сгреб их, чтобы впоследствии исследовать в лаборатории. Часом позже четыре человека, составлявшие теперь экипаж королевы, собрались в кают-компании на совещание. Перед ними на столе спал в своей клетке Квикс. «Их должно быть несколько», — сказал Уикс. «Но как мы будем их ловить? При помощи Синдбада?» Дейн отрицательно покачал головой. Когда Хубат вернулся в клетку, а следы чужака были убраны с пола, Дейн принес в сад кота и заставил его принюхаться. В результате кот чуть не сошел с ума и вырвался из рук Дейна, оставив на его руках глубокие царапины. Было ясно, что корабельный кот не хотел знакомиться ни с живыми, ни с мертвыми захватчиками. Он убежал в каюту Дейна и отказался покинуть койку, глядя дико на тех, кто заглядывал из коридора. «Квикс поймал одного», — сказал Рип. «Но будет ли он охотиться, пока не проголодается?» Он скептически осмотрел сонного Хубата. Они никогда не видели, чтобы любимец капитана ел что-нибудь, кроме таблеток, которые капитан хранил в своем столе, и были уверены, что перерывы между кормлением долгие. Если они будут ждать, пока Квикс вновь проголодается, ждать придется долго. «Надо поймать одного живым», — задумчиво заметил Али. «Если бы Квикс привел нас к их убежищу, мы могли бы использовать хотя бы сеть». Уикс уверенно кивнул. «Маленькая сеть, похожая на соларийскую. Набросить ее на животное...» Пока Квикс дремал в своей клетке, Уикс принялся плести из прочной проволоки сеть. Помня о способности этих животных менять окраску, они не могли даже предположить, сколько их скрывалось на корабле. Было только ясно, что их нет там, где мог бы находиться Синдбад. Основываясь на этом, они выработали план, включающий использование и кота, и Хубата. Синдбада одели в импровизированный костюм доспехи, который защищал главным образом руки тех, кто должен был вести его. Охота началась с вершины корабля, спускаясь затем вниз, отсек за отсеком. Кот не выражал протеста ни в штурманской рубке, ни в каютах офицеров корабля. Если они правильно поняли его реакцию, центральные отсеки были свободны от захватчиков. Дэйн держал кота, Али нес клетку с Хубатом. Так достигли они уровня, на котором были расположены сад, камбуз, каюта стюарда и корабельный лазарет. Синдбад сам, на своих четырех лапах, вошел в камбуз и кают-компанию. Он вел себя, как обычно, и в лазарете, и в каюте Мура, и даже сад он на этот раз посетил без принуждения. Это удивило всех, ибо они считали, что в саду — главное убежище безбилетных пассажиров. «Где же они могут быть?» — спросил Уикс, державший наготове свою сеть. «Наверное, испугавшись Квикса, они перебрались в другое место, которое кажется им более безопасным», — сказал Рип. Синдбад заортачился лишь на лестнице, ведущей в грузовой трюм. Он укирался, мяукал, не желая идти туда. «Посмотрите на Квикса!» Все последовали совету Уикса. Хубат не находился более в летаргии. Он встал, прижался к прутьям клетки и издавал крики гнева. А когда Али начал спускаться по лестнице, Квикс принялся биться в клетке, стремясь вырваться на свободу. Синдбад, воя и упираясь, отказывался идти дальше. Рип крикнул Али. «Выпусти его!» Выпущенный из клетки, Хубат двинулся вперед прямо к двери в большой грузовой трюм и здесь остановился, как бы ожидая, пока откроют дверь и пустят охотника в его охотничьи угодья. На запертой двери грузового трюма висела пломба, повешенная Ван Райком еще до старта Саргола. На взгляд Дэйна она не была повреждена. По всей видимости, дверь не открывалась от самой благоухавшей планеты. Тем не менее, Хубат ясно показал, что вредители были там. Через секунду Дэйн совершил поступок, который, если он не оправдается, навсегда занесет его в черный список космической службы. Он сорвал пломбу, которую нельзя было трогать до приземления. С помощью Али он отодвинул тяжеленную дверь, и они заглянули в грузовой трюм, полный красного дерева Саргола. Красное дерево. Увидев его, Дэйн готов был ударить себя за глупость. Кроме камней Корос в крепком сейфе, только эта древесина попала к ним на борт с Саргола. Что если вредители были подброшены ИС? Но как обитатели Саргола проникли на корабль вместе с деревом? Люди оставались у входа, чтобы предоставить Хубату свободу во время охоты. А Синдбад съежился, выражая криком свое отрицательное отношение к происходящему. Они почувствовали запах, резкий и незнакомый. Когда дерево грузили, этого запаха не было. Запах не был неприятным, а скорее необычным. И он, или что-то еще, сильно подействовали на Квикса. Голубой охотник, цепляясь когтями, вскарабкался наверх ближайшего бревна и уселся там. Очевидно, он осматривал территорию предстоящей охоты. Затем, ударив клешнями друг о друга, он начал свою песню, извлекающую противника из убежища. Ее звуки действовали и на Синдбада. Дэйн почувствовал, что кот перестал вырываться и не пытался удрать. Он просунул голову в открытую дверь и уставился круглыми глазами на Хубата. Скрип, скрип. Монотонный звук бил по ушам, дергал за нервы. «Шшш!» Али понизил голос до шепота. Рука его указывала на что-то на уровне пола справа. Дэйн заметил какое-то движение вдоль бревна. Безбилетный вредитель был такого же яркого цвета, как и древесина. Различить его, пока он не двигался, было невозможно. Это и объясняло, каким образом он проник на корабль. Но это был только первый. За ним последовали второй и третий. Зверьки застыли, очевидно, пытаясь сопротивляться гипнотизирующей музыке Хубата. Квикс, казалось, был так поглощен своим занятием, что не замечал ничего вокруг. Рип прошептал Уиксу. «Слева один на самом конце бревна. Можете накрыть его сетью?» Маленький смазчик пропустил тонкую сеть сквозь мозолистую ладонь. Он продвинулся вперед и встал рядом с Али, который не отрывал глаз от выступающих красных нашлепок на красной древесине. «Два, три, четыре, пять...» Али считал, но Дэйн не видел их столько. Он был уверен, что видит четверых, и то только потому, что уловил их в движение. Существа окружили Хубата, а два вскарабкались на бревно, к своей гибели. Уикс опустился на одно колено, готовый бросить сеть. Но в этот момент на Дэйна снизошло вдохновение. Он выхватил свой парализующий пистолет, поставил переключатель на широкое действие и захватил лучом сразу три такие нашлепки. Рип, увидев, что делает Дэйн, положил руку на плечо Уикса, удерживая его. Одна из нашлепок дернулась, соскользнула вниз по крутому боку бревна на узкую полоску пола между бревнами. Тут она осталась лежать неподвижно, ярко-алое пятно на сером фоне. Уикс набросил на нее свою сеть и подтянул пленника к себе. Алый цвет тела животного быстро сменился серым и, наконец, совершенно слился с серым металлом, на котором оно лежало. Совершенная маскировка. Если бы животное не было в сети, они могли бы его потерять, настолько оно сливалось с полом. Еще двое животных, попавших под луч, не переставали цепляться за бревна, и люди не могли достать их. Оставались и другие, не пораженные лучом и готовые обратиться в бегство. Уикс подтащил сеть с пленником еще ближе и вопросительно посмотрел на Рипа. «Глубокое охлаждение», — кратко распорядился временный командир королевы. «Потом займемся. Конечно, глубокое охлаждение вместе с парализующим лучом сохранит животное, пока у них не появится возможность изучить его». Когда Уикс, выполняя поручение, проходил мимо кота, Синдбад так старался уклониться от него, что встал на задние лапы, попятился, перевернулся и упал, воя до тех пор, пока Уикс не скрылся на лестнице, ведущей на следующий уровень. Было совершенно ясно, что корабельный кот не желал иметь ничего общего с чужаками. Хубат тем временем продолжал свой концерт. Подкрадывающиеся зверьки осмелели и быстрыми прыжками приблизились к нему. Дэйн не понимал, как Хубат собирается справиться сразу с четырьмя. Он насчитал помимо двух парализованных действием луча и лежавших неподвижно, еще четырех двигавшихся. «Их нужно остановить лучом», — сказал Рип. Но, очевидно, всем было интересно посмотреть, как Квикс справится с четырьмя животными. И хотя Рип сказал, что их нужно остановить, он не отдал такого приказа. Может, он тоже был заинтересован. Первая красная выпуклость была уже в футе от Хубата, и ее товарищи замерли, как бы давая возможность одному сразиться с врагом. По всей видимости, Хубат не видел его, но когда зверь прыгнул, Квикс был готов к встрече. Его клешни, прекратив стук, сомкнулись вокруг тонкой талии вредителя и разрубили его надвое. На этот раз Хубат не пытался разорвать жертву на части и съесть ее. Наоборот, он тут же замер в неподвижности, как видеофотография. Тяжелая нижняя часть туловища разрубленного животного скатилась по бревну на пол и тут же посерела. Никто из его товарищей, казалось, не поинтересовался его судьбой. Двое, испытавших действие луча, лежали неподвижно, остальные глядели на Хубата. Рип не намерен был больше терять время. «Лучом их!» — рявкнул он. Все трое направили свои парализующие пистолеты вперед, стараясь не задеть лучом Хубата. Квикс закрыл глаза, но, казалось, не был поражен лучом. Теперь все зверьки были совершенно беспомощны, и трое людей приблизились к бревнам. Однако защитная краска так скрывала зверьков, что их можно было обнаружить, только ощупав бревно. Надев перчатки, Али вытащил маленьких чудовищ одно за другим из их убежища среди бревен и поместил их в клетку Хубата, чтобы перевести в холодильную камеру. Квикса они решили оставить в грузовом трюме, чтобы он мог подстеречь тех, кто оказался слишком осторожным и не вышел при первых звуках его песни. Хубат был единственной защитой от этих вредителей, и оставить его в центре инфекции было самым верным решением. Заморозив приобретших металлический цвет пленников, они устроили совещание. «Значит, это не чума», — с облегчением сказал Уикс. «Доказательств еще нет», — прервал его Али. «Мы должны убедиться и этом». «Но как это сделать?» — начал Дейн, и тут увидел, что Али принес из лаборатории врача ланцет и верхнюю часть туловища животного, убитого хубатом в грузовом отсеке. Его передние лапы, оканчивающиеся иглообразными шипами, были вытянуты в предсмертной агонии. Туловище было белого цвета, как будто повторяет цвет холста, на котором оно лежало, хотя теперь животное уже утратило эту способность. Али ланцетом отделил коготь от тела. Коготь источал водянистую жидкость, такую же, как и в саду. «Есть идея», — медленно сказал Али, глядя на уродливое создание. «Мы не заболели, потому что эти существа избегали нас. Если бы они задели нас когтями, мы бы тоже заболели. Вспомните следы на горлах и спинах остальных. Вероятно, это следы ядовитых когтей, если только это яд». Дейн понял, к чему он ведет. Ни Рипу, ни Али рисковать было нельзя. Они должны привести корабль на землю. Но суперкарго был не нужен на корабле, когда нет торговли. Следовательно, Дейн должен был проверить гипотезу Али. Но пока он думал, Уикс начал действовать. Он протянул руку и взял ланцет у Али. Потом, прежде чем кто-нибудь пошевелился, он вонзил его в тыльную сторону своей ладони. «Не надо!» И возглас Дейна, и рука Али опоздали. Дело было сделано. Уикс испуганно смотрел на капли крови, которые стекали с лезвия ланцета. Но когда он заговорил, его голос был совершенно естественным. «Какой первый признак? Головная боль?» Только Али внешне был не тронут поступком маленького смазчика. «Теперь мы узнаем, они ли принесли болезнь», — сказал он с поразившим Дейна бессердечием. Уикс кивнул. «Я знаю, что это они», — резко ответил он. «Я уверен в этом. Как долго я продержусь?» «Мы не знаем», — устало ответил Рип, поднимаясь. «Продолжим наш путь домой». «Домой», — повторил Уикс. Для него Земля не была домом. Он родился в полярных областях Венеры. Но для каждого жителя Солнечной системы было неважно, на какой планете он вырос. Земля для всех являлась домом. «Ты», — огромная рука Рипа легла на плечо маленького смазчика, — «останешься здесь с Торсоном». «Нет», — Уикс отрицательно покачал головой. «Пока не потеряю сознание, я буду в инженерной секции. Может, болезнь на мне не скажется?» После того, что произошло, они не имели права отстранить его от работы. И к тому же их осталось так мало, а впереди был такой утомительный путь. Дейн еще раз заглянул в грузовой трюм, но, встреченный гневным криком, понял, что Хубат снова на страже. Квикс все еще горбился наверху бревна, и Дейн не стал ему мешать. Даже если и остались вредители, не погруженные в холод, с Квиксом на вражеской территории им нечего бояться. Рип прокладывал курс на Землю. Зачумленный корабль следовало спрятать на их родной планете, пока они не найдут средств от болезни. Шеннон работал в штурманской рубке, занимая то кресло пилота, то кресло штурмана. На нем лежала ответственность за доставку корабля в такой район пространства, где их не мог встретить патруль. Дейн дежурил в рубке радиста, слушая, не произойдет ли предупреждение об их полете. Но по радио звучала лишь автоматически повторяющаяся запись, которая перечисляла их преступления. Можно было заключить, что патруль не знает об их местоположении. Но, с другой стороны, патруль мог находиться всюду. Наконец, их могли просто заманивать в ловушку. Но у них не было выбора. Корабельный интерком донес из инженерной секции голос Али. «Уикс заболел!» Рип рявкнул в микрофон. «Что с ним? Он теряет сознание, у него сильно болит голова, а рука распухла». «Он дал нам доказательства. Пусть он расскажет». Но тут раздался бесплотный голос Уикса. «Я переношу болезнь не так тяжело, как остальные. Я останусь в секции». Рип покачал головой. Но, не обладая подлинными правами капитана, он не мог приказать Уиксу уйти в каюту. Кроме того, у него было много других забот, и чем дальше, тем их становилось больше. Как долго тянулся спуск на землю, Дэйн никогда потом не мог рассказать. Он только чувствовал, что прошли часы. Он устало сидел в кресле связиста, микрофоны были прижаты к ушам, сил двигаться не было, и временами все застилал туман. В один из таких моментов они приземлились. Дэйн смутно увидел Рипа, который в изнеможении лежал на приборной доске. Затем все поглотила тьма. Придя в себя, он увидел, что каюта слегка наклонена. Рип все еще лежал на пульте управления, тяжело дыша. Дэйн взглянул на видеоэкраны. На какое-то время он решил, что еще не проснулся. Затем, пока изумленный мозг искал название того, что он увидел, он понял, что Рип ошибся. Это был не центр большого ожога. Они вообще не были в пределах этого мертвого места. Нет, они приземлились в парке или национальном заповеднике. Эта масса зелени, эти яркие цветы, эти сверкающие бриллиантовыми цветами птицы — все это не могло находиться среди чудовищных разрушений, оставленных последней попыткой человека навязать свою волю другим сопротивляющимся этому людям. Что ж, они пытались. Но не может же их все время сопровождать удача. Сколько еще времени пройдет, пока их не разыщет здесь закон? Смогут ли они хотя бы собраться с мыслями? Дэйн включил приемник и сразу сорвал с себя наушники. Он знал треск статического электричества, слышал многочисленные странные звуки, раздающиеся на межзвездных линиях. Но этот сплошной парализующий гул был чем-то совершенно новым и тревожным. И поскольку звуки были совершенно незнакомые, он не мог разгадать их источника. Дэйн вновь взглянул на экран, на этот раз более внимательно. Листва, растущая в изобилии, была зеленой. Это была, несомненно, зеленая земная листва, но... Дэйн ухватился за край передатчика. Но что это за красный цветок, поймавший на лету и проглотивший маленькое летящее создание? Он старался вспомнить сведения по естественной истории. То, что он увидел, было неестественным, неземным. Дэйн выдвинул объективы на носу королевы, чтобы получше рассмотреть окружающую обстановку. Корабль был наклонен, очевидно, посадка была не слишком гладкой, и поэтому часть объективов смотрела в небо. Но когда Дэйн взглянул в объективы, направленные на поверхность, он увидел достаточно, чтобы понять, что корабль сел где угодно, но только не на землю. Подсознательно он ожидал, что большой ожог окажется бесплодной пустыней, застывшие голые скалы и реки замерзшего кварца, вещества, выброшенные из-под земли под действием мощных атомных взрывов. Так случилось на Лимбо, другой сожженной планете, где нашлись следы их предшественников в галактике, загадочных, давно исчезнувших предтеч. Там они вели свою суровую аннигиляционную войну. Но, очевидно, в Большом Ожоге все было по-другому. Здесь не было лишенных жизни скал, наоборот, казалось, что здесь слишком много жизни. В своем ограниченном объективами поле зрения Дэйн видел кишащие жизнью джунгли. Это удивительное открытие заставило его забыть об их положении. Он все еще изумленно глядел на экран, когда Рип пошевелился, поднял голову и раскрыл затуманенные глаза. «Удалось?» — спросил он. Дэйн, отрывая глаза от удивительной картины, ответил. «Ты посадил нас, но куда? Не знаю. Если наши приборы не врут, мы должны быть вблизи сердца большого ожога». «В самом сердце? Как оно выглядит?» Рип был слишком слаб, чтобы встать с места и подойти к экрану. «Сожжено, как на Лимбо?» «Вовсе нет. Рип, приходилось ли тебе видеть помидор размером с дыню?» «Да, это похоже на помидор». Дэйн сфокусировал объектив на этом предмете. «Что с тобой, Дэйн?» В голосе Рипа послышалось беспокойство. Дэйн уступил место Рипу, но сам не отошел. Конечно, это был их старый знакомый земной помидор, но размером с дыню. И свисал он с дерева в 10 футов высотой. Рип устремился в кресло связиста. Он тоже удивился при виде этой картины, но сразу спросил. «Где же мы?» «Ты же сам сказал, что это должен быть большой ожог». «Но...» Рип медленно покачал головой, как бы отвергая то, что видел. «Большой ожог — это голые скалы. Я видел снимки». «Только внешнее кольцо», — поправил его Дэйн, уже решивший для себя эту задачу. «Мы же находимся там, где уже давно никто не был. Великий дух космоса, что же здесь произошло?» У Рипа было достаточно специальных познаний, чтобы ответить на этот вопрос. Он вновь подошел к пульту управления и нажал одну из кнопок. Каюту мгновенно наполнил громкий гул. Дэйн понял, что это означает. Объяснение Рипа не потребовалось. «Так вот оно что. Вся местность была сильно радиоактивна. Этот гул, а также шкала счетчика предупреждали, что они также надежно отрезаны от внешнего изобилия, как если бы глядели с поверхности Марса или Саргола. Выход наружу из-под защитных экранов корабля в эту прекрасную зеленую страну означал бы для них такую же верную смерть, как если бы снаружи, с ракетами наготове, их поджидал патрульный крейсер. Спасения от этой радиации не было. Она проникала через воздух, которым они дышали, через кожу, а дикая местность цвела и манила к себе. «Мутация», — пробормотал Рип. «Клянусь космосом, Тау сошел бы с ума, увидев все это». Это упоминание о враче напомнило им, зачем они приземлились. Дэйн прислонился к наклонной стене каюты. «Нам нужен врач». Рип кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Можно ли защитить один из флиттеров?» — продолжал настаивать помощник суперкарго. «Это мысль. Али знает, как». Рип потянулся к микрофону интеркома. «Инженерная секция! Вы живы?» — послышался голос Али. «Долго же вы не отзывались. Где вы?» «То, что вы стали кривобокими после ученической посадки, это я вижу». «В большом ожоге. Иди сюда. Погоди, как Уикс?» «У него сильная головная боль, но сознание он не потерял. Похоже, что иммунитет все-таки действует. Я отправил его в каюту, снабдив успокоительными таблетками». И так получилось. Поскольку Али должен был присоединиться к ним, Рип в микрофон сказал только «некоторым образом». Стук башмаков на лестнице предшествовал появлению Али в штурманской рубке. Ему дали возможность посмотреть на местность снаружи и изучить показания приборов. Затем Рип повторил вопрос Дэйна. «Можно ли защитить один из флиттеров так, чтобы он смог вылететь? Я не могу снова поднять и приземлить королеву». «Я знаю, что ты не можешь», — ответил помощник инженера. «Возможно, нам удалось бы взлететь, но сесть мы уже никуда не смогли бы, не хватит горючего. Флиттер? У нас есть защитные экраны, но оборудование флиттера потребует немалого труда. Во всяком случае, мы постараемся». Он нахмурился, обдумывая задания, касавшиеся инженерной секции. С интервалами на короткий сон, торопливую еду и уход за больными, Рип и Дэйн, превратившись в руки, направляемые мозгом и знаниями Али, работали без отдыха. Уикс, поспав, испытывал меньше боли и, несмотря на слабость, пытался им помогать. Флиттер — летательный аппарат, предназначенный для исследовательских работ на чужих планетах и способный нести трех человек. Вначале был освобожден от всего менее необходимого, так что осталось только кресло пилота и мотор. Затем они принялись устанавливать защиту из плит особого сплава, не пропускающего радиацию. Много раз хвалили они предусмотрительность Штоца, который запасал множество различных материалов и инструментов. Тем не менее, многого не хватало. И Али отчаянно импровизировал, превращая разнообразное оборудование в единое целое. Когда они кончили, он все еще не был удовлетворен. «Он полетит», — признал Али. «И лучше мы сделать не смогли бы. Но все зависит от того, сколько времени ему придется лететь над горячей местностью. Куда же его направить?» Рип изучал карту Земли. Маленькую карту, найденную среди записей, которые хранились для развлечения экипажа. «Большой ожог занимает 3/4 этого континента. Нет смысла идти на север. Опустошенная местность тянется до полярных районов. Остается запад. Там есть несколько участков на берегу моря, где можно встретить людей. Итак, я беру флиттер, нахожу врача и привожу его на корабль». Дэйн возразил. «Не выйдет. Ты останешься здесь. Если королеве суждено еще раз взлететь, то только ты сможешь его поднять. То же самое касается Али. Я не могу участвовать в старте ни как пилот, ни как инженер. Уикс же болен. Значит, я должен заняться поисками врача». Они вынуждены были согласиться с ним. «Я не герой», — подумал Дэйн, бросая последний взгляд на свою каюту на следующее утро. «Просто так велит поступать здравый смысл. Маленькая каюта, почти без мебели и с голыми стенами, казалось ему самым желанным и безопасным местом на свете. Космический скафандр, достаточно тяжелый и неуклюжий даже в условиях пониженной гравитации А-станции на астероиде, был вдвое тяжелее и неудобнее на Земле. Но Дэйн при помощи Рипа надел его, а Али в это время укладывал во флиттер второй скафандр для человека, которого должен был привести Дэйн. Прежде чем он надел шлем, Рип дал ему последний приказ вместе с неожиданным оружием. Увидя его, Дэйн понял, каким отчаянным считает Шеннон их положение, ибо только смертельная опасность могла заставить помощника штурмана воспользоваться ключом капитана Джеллика и открыть запечатанную оружейную кладовую и извлечь оттуда оружие. «Если понадобится, используешь». Лицо Рипа было мрачно. Али, уложив костюм, поднялся. «Готово». Он вышел в коридор, а Дэйн занял его место, сев в кресло пилота. Внутренняя дверь шлюзовой камеры закрылась, и он остался один. С удручающей медлительностью внешняя стена корабля начала расходиться. Руками, которые в металлических перчатках напоминали клешни, Дэйн застегнул два предохранительных пояса. Затем флиттер начал опускаться наружу, в сиянию начинающегося дня, к яркому свету, который слепил даже через защитные очки шлема. Несколько опасных мгновений флиттер раскачивался взад и вперед на спусковом механизме. Счетчик радиации бешено взвыл, загорелся красный тревожный сигнал, раздался скрежещущий звук, и флиттер замер у киля королевы. Дэйн нажал рычаг и смотрел, как втягивается спусковой аппарат и закрывается вход в корабль. Затем он взялся за рычаги управления. Используя слишком много энергии, он взвился в воздух. Прошло некоторое время, прежде чем Дэйн приноровился к управлению флиттера. Тогда он выровнял машину и повернул ее на запад. Солнце светило ему в спину. Под ним раскинулось зеленое море, а где-то впереди маячила слабая надежда на незараженную радиацией Землю, где он сможет найти помощь. Мили за милей проплывали под флиттером зеленые ландшафты джунглей, а красный свет на счетчике свидетельствовал о том, что Земля непригодна для человека. Даже в защитном костюме, предохраняющем космонавта на чужих планетах, оставаться здесь долго было опасно. И Дэйн, надежно изолированный от радиации, сознавал эту опасность. Если зараженная территория тянется больше, чем на 1000 миль, опасность эта будет не проблематичной, она станет свершившимся фактом. Дэйн знал лишь общее направление полета, определенное по клочку карты, найденному Рипом. На западе, как далеко, это было неизвестно. Дугой протянулся берег моря, достаточно удаленный от отравленной земли, чтобы иметь население. В течение нескольких поколений население Земли, сократившееся в результате атомной войны и последующих полетов к планетам Солнечной системы, а затем и расселение по планетам других звезд, вновь начало увеличиваться. Люди возвращались из космоса, чтобы провести на родной планете последние годы жизни. Потомки далеко разлетевшихся колонистов, прилетая в гости на родную планету, ощущали зов древних инстинктов и тоже оставались. И теперь население земных поселков увеличивалось, а сами поселки начали наступление на незаселенные земли. Вскоре после полудня Дэйн заметил, что зеленый ковер под флиттером начал редеть. Появились лишенные растительности участки, которые постепенно сливались в большие скалистые пустыни. Взглянув одним глазом на счетчик, он заметил, что красная лампа, горевшая непрерывно при вылете из корабля, теперь мигала с перерывами. Земля внизу охлаждалась. Возможно, он уже преодолел наиболее опасную часть путешествия. Но насколько он и флиттер успели заразиться радиацией во время полета? Али придумал способ защиты пустого скафандра, предназначенного для врача. Выдержит ли защита? В ближайшем будущем его ждало множество таких же тревожных вопросов. Мутировавшая растительность теперь превратилась в желтоватые клочья. Если люди проникали в большой ожог лишь на такую глубину, то у них не было никакого представления о том, что творилось дальше. Огонек лампы на счетчике еще более слабел. Между вспышками были перерывы в несколько секунд. Дэйн пожалел, что у него нет с собой радионаушников. В центре ожога из-за гул радиации они были бесполезны, и он оставил их в корабле. а теперь с их помощью он мог бы обнаружить на поверхности селение. Оставалось найти берег моря и лететь вдоль него. Он не составлял предварительных планов, надеясь на импровизацию. Для него, как для вольного торговца, быстрые действия в неожиданных условиях были обязательным жизненным элементом. В дальних углах галактики, где звездные торговцы проделывали торговые операции, быстрота мышления и способность мгновенно менять планы была так же необходима, как и искусство владения бластером. И очень часто язык вместе с ним и мозг не поспевали с рукой. Солнце светило теперь Дейну прямо в лицо, и он видел участки незараженной земли с обычной растительностью вместо горячих джунглей, которые остались позади. Ночь ему предстояло провести на краю луга, где его счетчик не показал радиации и где он мог снять скафандр и уснуть под звездами, ощущая под рукой прикосновение родной земли. Запах земной растительности сменил сухой воздух корабля и томные ароматы саргола. Он лег на спину, прижавшись к земле, частью которой он был, глядя на темную перевернутую чашу неба. Было так трудно сопоставить эти далекие ледяные огоньки, которые складывались в знакомые созвездия, с солнцами, чьи лучи покрыли его кожу космическим загаром. Солнце Саргола, солнце, которое светило над мертвой Лимбо, солнце Наксоса, его первого галактического порта, все они прибавили ему загара. Чужие солнца, красные, оранжевые, голубые, зеленые, белые, отсюда они все выглядели одинаково, искорками огня. Завтра на рассвете он отправится дальше. Он отвернулся от звезд, а под щекой была трава. Однако пока он не достигнет завтра или послезавтра, не достигнет успеха, он не имеет права на эту траву. Дейн постарался изгнать мысль о завтрашнем дне из головы и подумать о чем-нибудь спокойном. В конце концов он уснул глубоко, без сновидений, как будто прикосновение к родной земле успокоило его напряженные нервы. Проснулся он перед восходом солнца, окоченевший и продрогший. Серость предрассветного неба давала немного света. Пролетела какая-то птица. Значит, здесь есть птицы или далекие потомки птиц из горячей земли. Поют ли они, приветствуя рассвет? Дейн проверил флиттер маленьким счетчиком и облегченно вздохнул, когда убедился, что они под руководством Али хорошо защитили флиттер от радиации. Хотя скафандр не был надет, он мог теперь в безопасности сидеть у рулей управления. Как хорошо было освободиться от металлической тюрьмы. Поднеся губам тюбик, он ощутил во рту соленый вкус пищевого концентрата. И его настроение поднялось вместе с флиттером. Это был день. Он найдет то, зачем летит. Спустя 2 часа после восхода солнца он нашел, что искал. Деревня, представлявшая собой группу из 50 домов, протянулась вдоль берега залива подобно указательному пальцу, вдававшемуся в сушу. Он скользнул мимо и приземлился в укромном месте между скалами. Поверхность скалы закрыла флиттер полностью, и Дейн был уверен в безопасности убежища. Отлично, он пойдет в деревню. Что же дальше? Врач. Незнакомец, появившийся на дороге, незнакомец в одежде вольного торговца, вызовет подозрение. Надо выработать какой-то план. Дейн снял верхнюю одежду. Следовало бы снять и космические башмаки, но, возможно, они придадут больше правдоподобия его рассказу. Он спрятал бластер под одеждой. Несколько разрывов на одежде, несильный удар ножом, который вызвал небольшое кровотечение. Он не мог осмотреть себя, чтобы решить, насколько его внешний вид, но решил, что этого вполне достаточно. Случай испытать это представился даже раньше, чем он ожидал. К счастью, Дейн находился в укрытии, иначе на него натолкнулся бы мальчик, который, насвистывая, шел по дороге с удочкой через плечо и корзиной в руке. Дейн придал своему лицу выражение, которое, по его мнению, должно было означать боль, и двинулся вперед, чтобы неожиданно встретиться с мальчиком. «Помогите!» Возможно, волнение, которое он испытывал, придало убедительности его стону. Удочка и корзина полетели на землю, а мальчик после минутного изумления побежал вперед. «Что случилось?» Его глаза остановились на космических башмаках, и он добавил «сэр» в знак уважения к этой героической детали. «Спасательная шлюпка», — Дейн махнул в направлении моря. «Врач. Мне нужен врач». «Да, сэр. Единый земной язык хорошо звучал в устах мальчика. «Помочь вам или вы сможете идти сами?» Дэйн слабо кивнул и оперся, но не слишком сильно, на плечо своего проводника. «Мой отец — врач, сэр. Мы живем под этим склоном в третьем доме. И отец не ушел еще, он собирается в инспекторскую поездку на север». Дэйн почувствовал приступ отвращения к взятой на себя роли. Увидев врача, он должен будет его похитить, чтобы спасти королеву. Но он не думал, что придется похищать семейного человека. Только сознание необходимости этого, а также твердое решение не подвергать врача лишней опасности, помогло ему продолжать исполнение задуманного плана. Оказавшись в начале деревни, Дэйн увидел, что она совершенно пуста. Но поскольку в его роль не входили недоуменные вопросы, он решил ничего не спрашивать. Но его выручил молодой проводник, который по собственной инициативе объяснил причину этого. «Большинство вышло в море. Идет красная рыба». Дэйн понял. С давних времен красная рыба была желанным украшением стола землянина. Если в окрестности появился косяк этой рыбы, то нет ничего удивительного, что большая часть населения поселка отправилась в море. «Сюда, сэр!» Дэйн увидел, что они направляются к дому справа. «Вы в торговой службе?» Дэйн порадовался, что его одежда не может точно указать род его службы. «Было бы хорошо, — с горечью подумал он, — прикрепить знак «ИСЭ». Это совсем запутало бы дело». Но он ответил, причем ответил верно. «Да». Мальчик покраснел от возбуждения. «Я хочу учиться на врача для торговой службы, сэр», — сказал он. «Сдал главный экзамен в прошлом месяце, но я еще не прошел психологической проверки». Картины прошлого замелькали в сознании Дэйна. Не так давно на психологическом экзамене психолог машино-распределительного центра решал его судьбу, предназначив его на Королеву Солнца, как на корабль, где его способности, знания и возможности будут приносить наибольшую пользу службе. Тогда он пожалел об этом назначении. Даже стыдился того, что станет вольным торговцем, в то время как Артур Сенс и другие одноклассники получили назначение в большие компании. Теперь он знал, что не променял бы самый маленький болтик с королевы на новейший корабль ИСИ или комбайна. А этот мальчишка из далекой деревни напоминал его самого 5 годами раньше. Только он никогда не знал своего дома или семьи, попав в школу из одного из многочисленных детских приютов. «Желаю удачи», — сказал он, и краска на лице мальчика стала ярче. «Спасибо, сэр. Сюда, пожалуйста, кабинет отца за этой дверью». Дэйн позволил ввести себя в кабинет и сел в кресло, а мальчик отправился искать отца. Рука торговца нащупала рукоять бластера. Придется ему выполнить эту работу, на которую он сам вызвался, и отступления нет. Но рот его скривился, когда он вытащил бластер и приготовился направить его на дверь. Или промелькнула в его мозгу другая мысль. Лучше увести врача из деревни, рассказав о другом человеке, тяжело раненном и оставшемся среди обломков потерпевшего аварию корабля. Он вновь спрятал бластер, надеясь, что тот не виден под одеждой. «Сын сказал мне...» Дэйн взглянул. Вошел человек средних лет с приятным взглядом, устремленным на него. Он мог бы быть братом Тау. Быстро пройдя по комнате, он остановился перед Дэйном, руки его протянулись, чтобы отбросить обрывки окровавленной одежды. Но Дэйн отвел его руки. «Мой товарищ», — сказал он, — «он там, среди обломков», — Дэйн указал на юг, — «нуждается в помощи». Врач нахмурился. «Большинство людей в море. Джордж», — сказал он вошедшему вслед за ним мальчику, — «приведи Лекса и Хартага. А теперь», — он попробовал усадить Дэйна в кресло так, как тот встал, — «позвольте мне взглянуть». Дэйн покачал головой. «Некогда, сэр. Мой товарищ тяжело ранен. Вы сможете пойти?» «Конечно», — врач взял медицинскую сумку. «Вы сами способны ходить?» «Да», — Дэйн был возбужден. «Получается». Среди скал он достанет бластер и заставит врача войти во флиттер. Им все-таки повезло. К счастью, дорога из разбросанного поселка сильно извивалась, и вскоре их уже нельзя было увидеть из домов. Дэйн задержался, как будто дорога утомила его. Когда врач обернулся, чтобы помочь ему, он увидел направленный на себя бластер. «Что?» Рот его раскрылся, нижняя челюсть отвисла. «Вы пойдете впереди меня», — спокойно сказал Дэйн. «За скалами нас дожидается флиттер. Вероятно, я не должен задавать вопросов». «Не сейчас, некогда. Пошли». Врач, больше не удивляясь и не задавая вопросов, повиновался. Только когда они подошли к флиттеру, он увидел космические скафандры. Глаза его расширились, и он воскликнул. «Большой ожог!» «Да, и мы в отчаянном положении. Либо это действительно так, либо вы сошли с ума». Врач поглядел на Дэйна и покачал головой. «Что у вас, зачумленный корабль?» Дэйн сжал губы. Его пленник оказался слишком проницательным. Но он ничего не ответил. Он указал жестом на скафандр, уложенный Али под сиденье. «Надевайте, и быстрее». Врач потер рукой подбородок. «Да, думаю, вы действительно в отчаянном положении, если вынуждены мелодраматично размахивать этой штукой». Он указал на бластер. «Я не хочу вас убивать, но бластер... Да, это будет больно, я знаю, молодой человек». И... Он пожал плечами, положил свою медицинскую сумку и принялся надевать скафандр. «Я не хочу заставлять вас грузить меня силой в корабль. Ладно». Одевшись, он сел так, как показал ему Дэйн. Торговец принял дополнительные меры предосторожности, привязав заключенные в металл руки врача к телу. Затем он сам надел космический костюм. Теперь они могли объясняться только при помощи взглядов через стекла шлемов. Дэйн нажал рычаг управления, и они поднялись в воздух как раз перед появлением небольшого отряда из трех человек. Мальчик и двое вызванных им жителей поселка пришли слишком поздно. Флиттер спиралью поднимался в сверкающее солнечное небо, и Дэйн подумал, сколько времени пройдет, прежде чем сообщение об этом новом нарушении закона достигнет ближайшего полицейского или патрульного поста. Но хватит ли у полицейского крейсера храбрости последовать за ними в большой ожог? Он надеялся, что радиация заставит полицейских повернуть назад. Управлять флиттером не было надобности. Память машины приведет ее прямо к королеве. Дэйн взглянул на своего молчащего спутника. О чем он думает? Врач воспринял свое похищение с такой послушностью, что это начало беспокоить Дэйна. Ожидает ли похищенной погони? Может быть, исследование большого ожога со стороны моря продвинулось дальше, чем об этом сообщалось официально? Уменьшив скорость флиттера, так как они преодолевали скалистую гряду, Дэйн с радостью заметил, что земля под ними превратилась в безжизненную скалистую пустыню, которая ограничивала зараженную зону. Закованная в металл фигура рядом с ним не двигалась, но вот врач повернул голову в шлеме. Казалось, он внимательно изучает местность внизу. Вспыхнула лампа счетчика, и Дэйн понял, что им, возможно, придется ночевать в зараженной местности. Попадались участки, смутировавшие под влиянием радиации растительностью, и что-то в позе врача свидетельствовало, что это было новостью для него. В полдень участки растительности слились в сплошные джунгли, лампа счетчика теперь горела непрерывно. Когда приблизился вечер, темнота не наступила. Деревья, вьющиеся растения и ветви излучали внизу собственный бледный зловещий свет, свидетельствуя о своей радиоактивности голубоватым ореолом. Иногда этот свет сгущался, протягивая жадные пальцы к пролетавшему над ними флиттеру. Время близилось к полуночи, когда Дэйн увидел сквозь бледный голубоватый ореол другой свет, красную точку, которая обещала ему отдых и конец пути, хотя обычно этот свет вызывал противоположные чувства. Королева приземлилась с тревожными сигнальными огнями, и после посадки их забыли выключить. Теперь они как маяк звали флиттер к месту стоянки. Дэйн опустил флиттер на оплавленную землю в том самом месте, откуда он взлетел. Сейчас, если только на корабле могут двигаться, необходимо действовать быстрее. Но предупреждение не потребовалось. Его прибытие было замечено. Наверху в круглой стене корабля раскрылся люк. Опустились ленты подъемного механизма и защелкнули на флиттере свои магнитные зажимы. Затем их начали втягивать в корабль, поднимая флиттер. Когда внешний люк шлюзовой камеры закрылся, Дэйн развязал своего спутника. Врач встал и чуть тревожно огляделся. Открылся внутренний люк, и Дэйн поманил своего пленника в небольшую секцию, которая должна была служить обеззараживающим карантином. Сняв скафандры, они прошли через еще один импровизированный люк в главный коридор королевы, где их поджидали Рип и Али. Их встревоженные лица прояснились при виде врача. Врач заговорил первым. «Итак, это зачумленный корабль?» Рип покачал головой. «Нет, сэр, и только вы можете помочь нам доказать это». Врач прислонился к стене, лицо его ничего не выражало. «Вы выбрали несколько странный способ для просьбы о помощи». «У нас не было другого выхода. Буду откровенен», — добавил Рип. «Нас разыскивает патруль». Глаза врача переходили с одного осунувшегося лица на другое. «Вы не похожи на отпетых преступников», — заключил он. «Это весь ваш экипаж?» «Остальные больны. Именно из-за них, если только вы захотите», — широкие плечи Рипа опустились. «Мне не приходится выбирать, не так ли? Если на борту больные, я должен действовать в соответствии с медицинской присягой, независимо от того, ищет вас патруль или нет. Чем они больны?» Они провели его в лабораторию Тау и изложили свою историю. Выражение недоверия на его лице сменилось тревожной заинтересованностью, и он захотел вначале осмотреть пациентов, а затем и зверьков, которых хранили в глубоком холоде. Где-то в середине этих событий Дэйн, поддавшись усталости, которая охватила его после напряжения последних дней, добрался до своей каюты и согнал с койки Синдбада, который, как только Дэйн лег, вскочил обратно и свернулся рядом с ним. Когда Дэйн проснулся, отдохнувший телом и душой, королева тоже была иной. Это был корабль, на котором поселилась Надежда. «Хаван установил причину болезни», — восторженно сказал ему Рип. «Это, несомненно, яд из клешней маленьких дьяволов. Что-то вроде наркотика, который вызывает глубокий сон. Врач как раз работает над этим». «Отлично». Дэйн отбросил всю остальную информацию, которая в других условиях заинтересовала бы его, и задал вопрос, который казался ему самым важным. «Он сможет поставить на ноги наших людей?» Лицо Рипа слегка омрачилось. «Пока неизвестно. Он пробует различные средства». «И неизвестно, как долго это будет продолжаться», — добавил Али. «Время. Впервые за последние дни Дэйн вспомнил об этом. Время». В его мозгу всплыло воспоминание о деле, забытом за последние тревожные недели, о контракте с жрецами. Даже если им удастся избавиться от обвинений, если все члены экипажа поправятся, он был уверен, что им не удастся в срок вернуться на Саргол с обещанным грузом, плата за который уже была на борту корабля. Они нарушат свое обещание и не смогут восстановить торговые права на эту планету, если их вообще не занесут в черный список торговой палаты. ИИС немедленно воспользуется их затруднениями, даже если компания и не виновата в их несчастьях, хотя на борту королевы все были убеждены в обратном. «Мы нарушим контракт», — громко сказал он, и это сразу убавило уверенность у Рипа и Али. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Рип у Али. Помощник инженера отрицательно покачал головой. «У нас достаточно горючего, чтобы подняться и опуститься где-нибудь, например, в Террапорте. Однако дальние полеты без дозаправки невозможны». «Нет. Придется оставить всякую мысль о полете на Саргол. Заправиться нам не даст патруль». «Торсон прав, мы нарушим контракт». Рип опустился в кресло. «Что ж, выходит, ИСЭ возьмет над нами верх?» «Остается лишь одна возможность», — проговорил Дэйн. «Мы можем представить нарушенный контракт на рассмотрение службы, но прежде нужно избавиться от обвинений и преследований патруля. Как это сделать?» «Хаван на нашей стороне. Он согласен лечить наших больных и поддержать нас. Он мог бы поручиться перед медицинской контрольной службой, что у нас нет на борту инфекции». «Как это сделать, если мы лишены всех прав?» — спросил Али. «Если мы здесь окружены, то клятва Хавана нам не поможет. Он врач из отдаленного поселка. Я не хочу сказать, что он плохой специалист, но у него нет достаточного авторитета. И для защиты от ИСЭ и патруля нам понадобится что-то большее, чем слово одного врача». Рип перевел взгляд с пессимистично настроенного Камила на Дэйна. Его вопрос прозвучал как утверждение. «Ты знаешь, что нам делать?» «Я просто вспомнил кое-что», — поправил его помощник суперкарга. «Вспомнил прием, который использовал Ван Райк на Лимбо, когда патруль пытался лишить нас прав на эту планету после ареста банды». Али нетерпеливо сказал. «Он угрожал поговорить с ребятами из телевидения и радио, рассказать им о кораблях, пойманных установкой «Предтечь» и лежащих на планете сокровищах. Но какое это имеет для нас значение сейчас? Мы отдали свои права на Лимбо за монополию Кама на Саргол, и это нам не принесло ничего хорошего. Ван угрожал при помощи телевидения и радио распространить сведения о Лимбо и тем затруднить положение властей. Но при этом Ван действовал совершенно законно. Мы же вне закона. Но обращение к публике может нам помочь. Много ли землян знают об этом неписанном законе войны против зачумленных кораблей? Кто, кроме космонавтов, знает о положении тех, кого кидают на Солнце или сжигают, не давая возможности доказать, что на борту нет опасной болезни? Если мы громко обратимся ко всему населению Земли, может быть, нас и услышат. «Выступим прямо с радиостанции Терапорта, не так ли?» — насмешливо заметил Али. «А почему бы и нет?» В каюте наступило молчание. Все задумались. Молчание вновь прервал Дэйн. «Мы ведь приземлились здесь, а этого никто никогда не делал». Рип коричневыми пальцами чертил на поверхности стола только одному ему известную кривую. Али уставился на противоположную стену, как будто это был механизм, который ему предстояло наладить. «Это будет, разумеется, трудная работа», — спокойно сказал Камил. «Ребята, а может, мы слишком долго болтались в космосе, и шепчущие заговорили нас? Рип, ты сможешь посадить корабль достаточно близко к радиостанции? Можно попробовать, как бы не разбить при этом нашу старушку. Перед ангарами компании в Терапорте есть такая площадка. Она обычно свободна, а снижаясь, мы дадим предупредительный сигнал. Но все же это самое последнее средство». Дэйн заметил, что после этого обескураживающего замечания Рип отправился прямо в каюту капитана и выбрал микрофильм, который содержал сведения о Терапорте и инструкции по посадке в этой столице международных линий. Приземляться там без предупреждения — это действительно обеспечит им широкую известность. А если им удастся и выступить по радиостанции Терапорта, их услышат не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. Новости из Терапорта передавались по всем каналам каждый час днем и ночью, и ни один телезритель не мог их избежать. Но прежде следовало посоветоваться с Хаваном. Захочет ли он поддержать их своими профессиональными знаниями и авторитетом? Или способ, которым его убедили посетить корабль, теперь будет действовать против них? Они решили, что Рип задаст несколько вопросов врачу. «Итак, вы посадите корабль в центре Терапорта?» — было первое замечание врача, когда временный капитан королевы объяснил положение. «А затем хотите, чтобы я убедил всех в том, что корабль не заражен? Не слишком ли многого вы хотите, сынок?» «Я понимаю, как это выглядит с вашей точки зрения, сэр». «Мы похитили вас и силой заставили лететь. Но мы не можем заставить вас говорить, если вы откажетесь». «Не сможете?» — врач поднял брови. «А как насчет вашего юного хулигана с бластером? Его аргументы достаточно убедительны. С другой стороны, у меня есть сын, который мечтает о звездах. Если я передам вас патрулю, он упрекнет меня. Хотя вас и разыскивает патруль, вы не кажетесь мне отъявленными уголовниками. Видимо, вы оказались в критическом положении и действовали так, как вам казалось лучше. Ладно, я пойду с вами. Если повезет, то до посадки в Терапорте кто-нибудь из больных будет уже на ногах». Они думали, что местоположение королевы не обнаружено. Вряд ли кто-либо осмелился преследовать похитителя врача в большом ожоге. И, естественно, их надежда заключалась в том, что их заметят слишком поздно или примут за обычный корабль, который направляется на посадку. Это было вполне вероятно. И Рип с Али проводили часы за проверкой механизмов и подготовкой их к старту, в то время как Дэйн с выздоравливающим Уиксом помогали Хавану в его попытках поставить на ноги больных. Дэйн трижды посетил грузовой трюм и убедился, что Хубат не поймал больше ни одного вредителя. После этого Дэйн посадил разгневанное голубое страшилище в его клетку и отнес ее на обычное место, в каюту капитана Джеллико. Можно было считать, что корабль очищен от вредителей, тем более что Синдбад ходил по всем коридорам, заходил во все каюты и даже побывал в трюме, куда пустил кота Дэйн. Утром того же дня, когда был намечен старт, Хаван получил первый успешный результат своего медицинского искусства. Крейг Тау встал, изумленно оглянулся и что-то спросил. То, что он немедленно вновь впал в коматозное состояние, не обескуражило нового врача. Прогресс был налицо, и он был уверен в конечном успешном результате лечения. Они стартовали в 0 часов, поднялись над буйной растительностью, которую не осмелились исследовать, и устремились в небо, надеясь, что знания Рипа помогут им благополучно сесть. Дэйн дежурил у пульта связи, ожидая, когда схлынет гул радиации, и он сумеет поймать какую-нибудь радиостанцию. Вернулся вчера вечером. Высокий уровень радиации исключает для преступников возможность скрыться в центре большого ожога. Поиски сейчас ведутся на севере. Полиция склонна считать, что это последнее преступление связано с исчезновением Королевы Солнца, зачумленным кораблем, который разыскивается патрулем после его нападения на А-станцию Интерсолар. Каждый, кто что-либо знает об этом исчезнувшем корабле, обязан передать информацию ближайшему полицейскому или патрульному пункту. Люди с корабля, несомненно, вооружены и весьма опасны. Помогите их отыскать. Сообщайте любые сведения в Тарапорт или ближайший патрульный пункт. «Звучит грозно», — заметил Дэйн, выслушав сообщение. «Достаточно, чтобы нас сразу начали обстреливать». «Что ж, если мы сядем быстро», — ответил Рип, — «они не смогут стрелять, иначе им придется вместе с нами уничтожить половину порта. Не думаю, чтобы они пошли на это». Дэйн надеялся, что Рип прав. Если только Шеннон сумеет точно посадить корабль. Он не мог оценить действия Рипа, он даже не всегда понимал, что тот делает. Но он знал достаточно, чтобы оставаться на своем месте, не задавая вопросов, и ждать результата с пересохшим горлом и сильно бьющимся сердцем. Наступил момент, когда Рип взглянул на него и странно высоким голосом спросил или сказал. «Молись, Дэйн, мы садимся!» Дэйн услышал громкие крики в микрофоне. Оглушенный, он уже хотел сорвать наушники. Рип собирался сесть как можно ближе к центру связи. Он держал палец на кнопке предупредительного сигнала, чтобы нажать ее в самый последний момент. Садясь без предупреждения, они могли лишь молиться, чтобы место посадки оказалось незанятым. Дэйн считал секунды. 2, 3, 4, 5. Еще немного, и они будут уже слишком низко, где их не смогут перехватить. Позади оказалось последнее мгновение, когда корабль был еще уязвим для стрельбы. Дэйн вздохнул с облегчением. Еще один шанс за них. В наушниках звучала смесь недоуменных вопросов, приказов и распоряжений. Пусть болтают, скоро они поймут, что это значит. Очень уверенно, несмотря на охватившее его напряжение, Рип произвел образцовую посадку, которая, учитывая обстоятельства, должна была принести ему громкую славу среди опытных межзвездных пилотов. Но Дэйн подумал, что если они потерпят неудачу, посадка приведет Рипа лишь к долгим годам в лунных шахтах. Сотрясение от посадки было поглощено предохранительными ремнями их посадочных кресел, и они мгновенно оказались на ногах, готовые к действиям. Последующая операция была спланирована заранее. Дэйн взглянул на экран. Королеву окружали сооружения Тарапорта. Да, любая попытка нападения на корабль была очень опасна для этих сооружений. Рип посадил их не на обычное поле, а на площадку между распределительным центром и телевышкой. Это место обычно пустовало и использовалось лишь для посадки правительственных скутеров. Дэйн подумал, насколько пострадала эта площадка от пламени садившейся королевы. Как слаженный механизм, четверо членов экипажа приступили к действиям. Али и Уикс ожидали у внутреннего люка. С ними был врач Хован. Помощник инженера был в громоздком космическом скафандре. Еще два таких скафандра были приготовлены для Рипа и Дэйна. Последние одевались, помогая себе пальцами в железе. Космический скафандр мог служить некоторой защитой от бластера или парализующего пистолета. Затем, вместе с Хованом, бросавшимся в глаза обычной одеждой, они забрались в один из корабельных краулеров. Уикс привел в движение внешний люк, и спусковой механизм с головокружительной скоростью опустил краулер к основанию корабля на оплавленную площадку. «Двигай к башне!» — прозвучал в наушниках шлема голос Рипа. Дэйн взялся за рычаги управления, а Али в это время отцепил зажимы спускового механизма, который связывал их с кораблем. Сквозь стекла шлема они могли видеть необычное оживление в порту. Муравейник, в который сунули и дважды повернули палку, не мог сравниться с Тарапортом после необычной посадки Королевы Солнца. «Патрульный мобиль с юго-востока», — довольно спокойно предупредил Али. Похоже, что у него на носу портативный огнемет. Вижу. Дэйн изменил направление, стараясь двигаться так, чтобы между ними и мобилем все время находилось здание таможни. Маневр уклонения. И затем он выжил предельную скорость из неповоротливой машины. «Над нами полицейский катер», — это произнес Рип. Что ж, им не удалось избежать стычки. В то же время Дэйн чувствовал уверенность, что преследователи не станут нападать на них открыто, поскольку в их группе отчетливо выделялся незащищенный Хаван. Но он оказался слишком оптимистичен. Заглушенное восклицание Рипа заставило его обернуться и посмотреть на врача. Он успел увидеть, как Хаван безвольно упал вперед и вывалился бы из краулера, если бы его не подхватил Шеннон. Дэйн был достаточно знаком с действием парализующих лучей, чтобы понять, что случилось. Полицейский катер использовал наиболее безвредное оружие. Только космические скафандры, приспособленные для действий в космосе и на чужих планетах, спасли трех торговцев от той же участи. Дэйн подозревал, что его собственная реакция тоже замедлилась, хотя он и не уступил полностью действию лучей. И пока Рип удерживал потерявшего сознание врача на сидении, Торсон продолжал вести краулер к башне, где находились системы телевидения. «Нас догоняет П-мобиль!» Дэйн был раздражен этим предупреждением Рипа. Он и сам заметил этот черно-серебристый наземный вездеход и отлично сознавал угрозу, которая исходила от оружия, установленного на носу мобиля и направленного прямо в быструю машину торговцев. Тогда он решил идти напролом, как это сделал Рип во время посадки. «Спрячьте Хавана за борт!» — приказал он громко. — Я взломаю дверь башни. В ответ послышалось поспешное движение, доказывающее, что безвольное тело врача было укрыто за корпусом машины. К счастью, краулер был приспособлен для использования на планетах, которые не имели дорог. Дэйн был уверен, что у машины хватит скорости и массы, и они сумеют прорваться в нижний этаж башни, неважно, что дверь ее была закрыта. Обескураженные смелостью их маневра, полицейские не стреляли, опасаясь ранить беззащитного Хавана. Дэйн об этом не думал. Но он был благодарен за несколько минут отсрочки, когда выжимал из протестующего двигателя краулера последние усилия. Гусеницы краулера гремели на ступенях, которые вели к входу в башню. Прошло еще несколько секунд, и вот они уже перед дверью. Тяжелый нос машины ударил по закрытой двери, сила удара подбросила их на сиденьях. Покрытая гравированной бронзой тяжелая дверь не выдержала этого удара. Ее створки распахнулись, и торговцы оказались в просторном нижнем зале телебашни. «Берите Хавана и несите его в лифт», — вторично приказал Дэйн. «Я постараюсь их задержать». Он чувствовал, что каждую секунду его сжимающееся тело может прожечь луч полицейского бластера, и даже его космический скафандр не защитит. В дальнем конце зала были видны служащие и посетители. Они разбегались, испуганные ворвавшимся краулером. Среди них появились две закованные в железо фигуры торговцев, которые поддерживали бессознательное тело врача. Используя вспомогательные антигравы своих поясов, они одной рукой поддерживали Хавана, в другой у них были парализующие пистолеты. Они без колебаний пустили в ход оружие и до тех пор поливали им помещение, пока все законные обитатели башни не оказались на полу в глубоком сне. Увидев, что Али и Рип овладели положением, Дэйн вернулся к своим заботам. Он пустил краулер задним ходом и принялся маневрировать с легкостью, появилось в результате практики на бездорожной лимбо. Захлопнув таким образом дверь, он развернул машину и прижал ею дверь изнутри. Он надеялся таким образом сберечь несколько драгоценных мгновений. Им придется пустить на полную мощь свой огнемет, чтобы ворваться в зал. Выбравшись из машины, он обнаружил, что трое с королевы исчезли, а все их возможные противники лежат на полу. Вероятно, трое воспользовались лифтом и поднялись на этаж, где располагалась студия. Дэйн заторопился вслед за ними, держа в руках свое наиболее убедительное доказательство — импровизированную клетку, в которой находился вредитель, пойманный в грузовом трюме. Это доказательство вместе с выступлением Хавана по телевидению должно было убедить всех, что они — не зачумленный корабль. Дэйн добежал до входа в лифты и увидел, что клети лифта нет. Сообразят ли Рип и Али, что он ждет лифт внизу? «Рип, «Верни лифт», — сказал он в микрофон, установленный в шлеме. «Спокойно», — прозвучал в наушниках холодный голос Али. «Лифт возвращается. Не забудь захватить главный экспонат». Дэйн не ответил. Мысли его были заняты другим. На бронзовой двери, от которой он только что отошел, появилась быстро перемещающаяся ярко-красная точка раскаленного металла. Они пустили в ход огнемет. Дверь продержится недолго, и скоро полицейские будут в холле. Этот лифт. Боясь потерять равновесие в своем неуклюжем скафандре, Дэйн не заглядывал в шахту подъемника. Но когда его колебания достигли предела, появилась платформа лифта. Дэйн сделал два шага и, все еще держа в руках клетку, оказался в сравнительной безопасности. Первая попытка нажать кнопку подъема толстым пальцем перчатки не удавалась. Он попытался вторично и нажал слишком сильно. Он понесся вверх со скоростью, которая возмутила даже его привыкшее к ускорениям внутренности. Он потерял равновесие и прибыл наверх, лежа на полу лифта. Но предусмотрительности не утратил. Прежде чем выйти из клетки лифта, он нажал кнопку подъема и привел ее в такое положение, чтобы лифт, поднявшись вверх, там и остался. Это отрезало торговцев на этаже студии, но и мешало представителям закона проникнуть на их этаж. Дэйн обнаружил своих в круглом центральном зале телевизионной секции. Он узнал панораму, которую тысячу раз видел за диктором, читавшим последние новости. В одном углу Рип, который снял скафандр, наклонился над бесчувственным врачом, а Али с угрюмой усмешкой разговаривал с человеком в форме связиста. «Все в порядке?» Рип оторвался от своего бесполезного занятия. Дэйн поставил клетку и принялся снимать свой скафандр. «Когда я уходил, они начали прожигать входную дверь». «Вам не удастся уйти отсюда», — едва начал связист. Али угрюмо усмехнулся, но в его улыбке не было веселья. «Послушайте, мой друг, к чему вы говорите это? Это не особенно оригинально. И запомните мои слова. Мы сумели пройти сюда. Мы приземлились в терапорту без разрешения. Нас преследует патруль. Не думаете ли вы, что один человек сможет удержать нас от того, что мы задумали? И не оглядывайтесь в поисках подкрепления. Мы усыпили всех в этих комнатах. Вы можете включить все радио и телеканалы для передачи непредвиденного сообщения, или мы заставим вас это сделать. Мы вольные торговцы». Связист быстро терял свою самоуверенность, переводя взгляд от одного лица на другое. «Я вижу, вы понимаете, что это значит. Я знаю по меньшей мере полсотни способов заставить вас сделать это, и 10 из них не оставят никакого следа на коже. А теперь приступайте». «Вы за это поплатитесь», — выкрикнул связист. «Отлично. Но вначале мы выступим перед всеми. Может, в будущем, когда другой корабль окажется в нашем положении, его судьба будет лучшей. Ступайте на свое место. И мы все время будем следить за вами. Помните об этом. Если вы не выпустите нас в эфир, мы тут же об этом узнаем. Рип, как Хован?» Лицо у Рипа было печально. Он получил полную дозу. Я не могу его привести в себя. Было ли это концом их самоуверенных действий? Пусть они выступят. Пусть покажут всем клетку с вредителем. Но если их утверждения не будут подкреплены профессиональным мнением врача, им никто не поверит. Ну что ж, в конце концов, везение когда-нибудь должно кончиться. Но что-то внутри Дэйна мешало ему смириться с поражением. Он подошел к врачу, раскинувшемуся на кушетке. Хован, показалось, был погружен в глубокий сон, но на самом деле его сознание было погашено действием парализующих лучей. Сам бы он, вероятно, посоветовал им, как вывести человека из такого состояния, но себе помочь он не мог. Через сколько часов он придет в себя? Задолго до этого они будут арестованы полицией или патрулем. «Он в обмороке», — сказал Дэйн, кладя конец все надеждам. Но Али казался чем-то озабоченным. Камил стоял возле врача со странным выражением на своем красивом лице, как будто пытался вспомнить что-то глубоко запрятанное в памяти. Он обратился к связисту. «Где тут у вас IDOS?» Связист изобразил удивление. «Кажется...» Али сделал резкий жест. «Пошли!» — крикнул он и пошел вместе со связистом в другую комнату. Дэйн поглядел на Рипа в поисках объяснений. «Во имя большой галактики, что такое IDOS?» Я не инженер. Возможно, это какое-то приспособление, которое поможет нам выйти отсюда. Вроде пары крылышек? Дэйн быстро настроился саркастически. Его преследовали воспоминания о раскаленном круге на двери, которая на 20 этажей ниже его. Терпение полицейских не увеличится от преодоления препятствий, которые торговцы нагромоздили на их пути. Если они доберутся до людей королевы раньше, чем те смогут выступить перед всем человечеством, не стоит ожидать ничего хорошего. В дверях появился Али. «Принесите сюда Хавана!» Дэйн и Рип вместе перенесли врача в маленькую соседнюю комнату, где Али и связист прикрепляли небольшое легкое кресло к механизму, который их неискушенному взгляду показался комбинацией каких-то полос и брусков. Подчиняясь указаниям Али, они усадили врача в кресло и закрепили его тело, в то время как Хаван продолжал спокойно спать. Не понимая, что происходит, Рип и Дэйн отступили, а связист, под внимательным наблюдением Али, регулировал установку и, наконец, тронул несколько переключателей. Дэйн обнаружил, что не может внимательно следить за тем, что происходило дальше. Он считал, что привык ко всему — к опасностям гиперпространства, к ускорениям и к антигравитации. Но зрелище этого раскачивающегося, безвольного тела, качание кресла лишало его чувства равновесия и казалось в высшей степени опасным. Но когда сквозь гудение удивительной машины донесся слабый стон, все поняли, что помощник инженера нашел решение этой проблемы и что врач проснулся. Когда они отвязали Хавана, его глаза были затуманены, и он пошатывался. В течение нескольких минут он, казалось, не осознавал окружающего и не мог понять, как попал сюда. Полиция, вероятно, давно уже ворвалась в нижний холл. Сейчас полицейские, должно быть, разыскивают подъемник, чтобы подняться на этаж, где размещалась студия. Али заставил связиста проверить работу переключателей, обеспечивающих выход в эфир. Но успеют ли они выступить? Никто из них не знал. Время бежало слишком быстро. Поддерживая шатающегося Хавана, они вернулись в студию, и связист под наблюдением Али сел за пульт управления. Дэйн поставил клетку с вредителем на стол перед диктором и подождал, пока сядут Рип и дрожавший врач. Рип не шевелился, и Дэйн с удивлением взглянул на него. Не время было колебаться. Но тут он увидел, что оба его товарища глядят на него. Рип указал на сиденье диктора. «Ты говоришь лучше нас», — кратко сказал временный командир королевы. «Пора использовать это твое умение». «Не считают же они...» Но было очевидно, что они так считают. Конечно, суперкарго должен быть самым умелым оратором на корабле. Но ведь это касалось только торговых дел. И как может он стоять здесь и говорить от имени всего экипажа королевы? Ведь он новенький. Он самый молодой из всего экипажа. Рот его пересох, и нервы напряглись. Но на лице или в поведении эти его размышления не отразились. Привычка не показывать своих переживаний, которую он выработал с момента окончания школы, сыграла свою роль. Никто не заметил его нерешительности, с которой он подошел к месту диктора. Дэйн сел и положил клетку с вредителем. Али сделал знак двумя пальцами. Раздался далекий звук, который показал, что передача началась. Хотя Дэйн и не заметил никаких изменений, он понял, что камера, комната и все, что в ней находится, появились на экранах телевизоров. Вместо обычных новостей, телезрители станут сейчас свидетелями мелодрамы, так похожей на их любимые космические приключения. Теперь не хватает лишь вторжения полиции, чтобы сходство было полным. Али направил на него указательный палец, и Дэйн подался вперед. Он видел перед собой лишь занавес на противоположной стене, но он знал, что на самом деле перед ним море лиц, от которых зависит судьба королевы и ее экипажа. Когда он начал говорить, голос его был спокоен, как будто он решал в присутствии Ван Райка очередную проблему размещения груза. «Люди Земли, марсиане, жители Венеры, колонисты на астероидах, все они оставались землянами, и он обращался к ним, к своим собратьям. Люди Земли, мы просим вас о справедливости». Слова почему-то вылетали легко, а слово «справедливость» он произнес с чувством уверенности. «Тем из вас, кто никогда не странствовал меж звезд, Наш случай может показаться невероятным». Его слова лились легко. Дэйн говорил, стараясь внушить слушателям доверие, заставляя их понять, что значит быть вне закона. «Нас преследует патруль. Мы объявлены вне закона, как зачумленный корабль», — откровенно сказал он. «Но вот наша история». Дэйн даже не знал, что умеет говорить так гладко. Он быстро рассказал о Сарголе и о вредителях, которые проникли к ним с этой планеты. В этот момент он протянул руку в перчатке и извлек из клетки извивающегося зверька, который щелкал своими челюстями и клешнями. Дэйн поддерживал его над столом, чтобы все видели, как он меняет цвет, и поняли, почему его не обнаружили на корабле сразу. Дэйн продолжил рассказ о том, как постепенно выходили из строя члены экипажа и о вынужденном их нападении на А-станцию компании. «Потребуйте, чтобы и Интерсолар сказал правду», — обратился он к аудитории за стенами студии. «Мы не пираты. Они обязаны предъявить нашу расписку, которую мы оставили на станции». Затем Дэй написал странную охоту, когда они с Хубатом обнаружили и изолировали угрозу, и их приземление в центре большого ожога. Он рассказал о своем собственном полете за медицинской помощью и похищении Хавана. В этот момент он и повернулся к врачу. «Вот врач Хаван. Он согласился выступить в наших интересах и подтвердить, что я говорю правду, что Королева Солнца не несет никакой неизвестной болезни и что члены экипажа отравлены ядом этого животного, и их можно вылечить». В течение следующих мучительных секунд он не знал, сможет ли врач выступить. Хаван выглядел совершенно больным. Было похоже, что он все еще не может прийти в себя после решительных средств, которые вызвали его пробуждение. Но врач нашел в каких-то скрытых источниках необходимую энергию. И его заявление было именно таким, на какое они и рассчитывали. Он все время использовал специальные термины, но от такого описания того, что врач обнаружил на корабле, и средств, которые он использовал для прекращения действия яда, их шансы лишь увеличились, — подумал Дэйн. Когда он закончил, Дэйн добавил несколько заключительных слов. «Мы нарушили закон», — откровенно сказал он. «Но мы сделали это для самозащиты. И все, что просим теперь, — это беспристрастного расследования и права защищать себя, такое же, какое имеете вы перед земным судом». Но закончить он не успел, его прервали. Из микрофона над ним послышался резкий голос, прервавший последние слова Дэйна. «Сдавайтесь, это патруль! Сдавайтесь или будете нести ответственность!» Слабый звон, который сопровождал выход передачи в эфир, прекратился. Связист с довольной улыбкой отвернулся от пульта управления. «Они разомкнули цепь. Передача прервана». Дэйн взглянул на клетку, где теперь сидел невидимый вредитель. Он сделал все, что мог. Они сделали все, что могли. Он не чувствовал ничего, кроме усталости, беспредельной слабости и несколько физической, сколько моральной. Рип нарушил тишину вопросом, обращенным к связисту. «Можете вы связаться с теми внизу? Захотели вступить в переговоры?» Лицо его прояснилось. «Да, здесь есть интерком. Я могу включить его». Рип встал. Он расстегнул пояс, поддерживающий оружие, и положил его на стол. Тем самым он обезоружил себя. Не говоря ни слова, Али и Дэйн последовали его примеру. Они закончили свою игру. Продолжать борьбу дальше было бессмысленно. Временный капитан Королевы отдал последний приказ. «Передайте им, что мы спускаемся вниз безоружными. Мы сдаемся». Он помолчал и взглянул на Хавана. «Вам лучше остаться здесь. Если что-то произойдет, вам незачем в это вмешиваться». Хаван кивнул, и трое из Королевы вышли из комнаты. Дэйн, помня, что он проделал с лифтом, сказал: «Мы можем подождать здесь». Али пожал плечами. «Какая разница, где с ними встретиться сейчас?» Он зевнул, его глаза потемнели. «Не думаю, чтобы они дали нам возможность спокойно выспаться». «Как ты думаешь?» — обратился он к Рипу. «Как мы все это проделали?» Рип не одобрил и не порицал их действий. «Мы использовали наш единственный шанс. Теперь слово за ними». И он указал на стену и бесконечный заселенный мир, лежавший за ней. Али косо улыбнулся. «Я вижу, мы оставим это чудище Хавану?» «Он хотел проделать с ним какие-то опыты», — ответил Дэйн. «Думаю, он заработал это». «А теперь сюда двигается то, что заработали мы», — прервал его Рип, когда послышался шум подъемника. «Может, стоит укрыться?» Подвижные брови Али подчеркнули его слова. «Представители закона и порядка могут начать разговор с бластеров». Но Рип не двигался. Он неотрывно смотрел на дверь лифта, и, остановленные выражением его лица, остальные двое подошли к нему и образовали единую группу. Что бы ни ждало их впереди, люди королевы встретят это вместе. Али был прав. Четверо, которые появились из лифта, держали бластеры наготове. Двое из них были в серебристо-черной одежде патруля, двое в зеленых цветах земной полиции. Все они выглядели как люди, с которыми лучше не шутить. Было ясно, что они готовы не дать никаких шансов поставленным вне закона. Несмотря на то, что люди королевы не сопротивлялись, им надели наручники. Короткий обыск показал, что они безоружны, и им приказали пройти в лифт. Сопровождали их двое полицейских. Остальные, по-видимому, отправились осматривать оборудование телестудии. Полицейские не разговаривали. За все время спуска прозвучало лишь несколько слов, сказанных ими между собой, и короткого приказа идти вперед, обращенного к пленникам. Вскоре они были уже в нижнем холле. Перед ними были остатки Кравлера и дверь с большой прожженной дырой. Али воспринял это с обычным выражением отчужденности. «Отличная работа», — прокомментировал он предприимчивость Дэйна. «Им пришлось повозиться». «Вперед!» — тяжелая рука толкнула его в спину. Помощник инженера обернулся, колючие глаза его сверкнули. «Держи руки при себе. Мы еще не заключенные лунных шахт». «Вы вне закона», — патрульный был откровенно враждебен. Дэйн похолодел. Впервые он по-настоящему ощутил всю сложность их положения. Люди, поставленные вне закона, могли быть расстреляны без предупреждения и без суда любым встречным. Если это положение будет распространено на весь экипаж королевы, у них практически не будет никаких шансов. Увидев, что Али больше не возражает, он понял, что и на Камила подействовали те же соображения. Теперь все зависело от того, какое впечатление произвело его выступление на слушателей. Если общественное мнение будет на их стороне, они смогут защищаться законно. В любом случае, лунные шахты были для них лучшим исходом. Их вывели наружу на ослепительный свет солнца. Здесь стояла королева. Ее борта, искореженные метеоритами, отражали свет родного солнца. А вокруг нее на безопасном расстоянии был расположен целый армейский механизированный корпус. Власти хотели быть уверенными, что мятежники больше не смогут скрыться. Дэйн подумал, что сейчас их погрузят в мобиль или катер и увезут. Но их через ряды огнеметов, скрамберов и другого вооружения провели на открытую площадку, где их могли видеть с корабля. Патрульный же офицер, на скрещенных мечах, эмблеме патруля которого ослепительно отражалось солнце, стоял у громкоговорителя. Убедившись, что трое пленников доставлены, он поднял микрофон и заговорил. Его голос полетел над полем и, несомненно, достиг ушей Уикса в закрытом корабле. «Через 5 минут вы должны открыть люк. Ваши люди схвачены. Через 5 минут открывайте люк и сдавайтесь». Али рассмеялся. «Интересно, как они собираются проникнуть в корабль?» — спросил он, ни к кому не обращаясь, но явно рассчитывая на внимание окружающих их полицейских. «Им потребуется что-то другое, помимо огнеметов, если старушка не откликнется на это предложение». Дэйн про себя согласился с ним. Он надеялся, что Уикс решит не открыть люк, в конце концов, хуже, чем теперь, не будет. Никакое оружие, собранное здесь, и никакой инструмент не мог нарушить защиту королевы. А на корабле было достаточно продовольствия и запасов, чтобы Уикс мог продержаться не одну неделю. Поскольку Тао приходил в себя, возможно, он за это время выздоровеет и поставит на ноги всю команду. Все зависело от решения, которое примет Уикс. Люк корабля не открылся. Королева выглядела покинутой своим экипажем и не отвечала на требования. Настроение Дэйна поднялось, и он решил не повиноваться полиции и патрулю. Как долго бы продолжалось затишье, никто не знал, ибо в этот момент на сцене появилось еще одно действующее лицо. Через ряды осаждающих к офицеру с громкоговорителем пробирался Хаван, сопровождаемый патрульным. Что-то в его поведении свидетельствовало, что он готов дать бой. Разговор у микрофона был слышен по всему полю, чего, вероятно, не хотели патрульные. «На борту корабля больные!» — прогремел голос Хавана. «Я требую разрешения вернуться к своим обязанностям. Когда они сдадутся?» «Они немедленно получат необходимую медицинскую помощь», — ответил офицер. Но его ответ не произвел впечатления на врача из далекого поселка. Королева получила большую поддержку, чем могла рассчитывать. «Провано публико!» — издал девиз своей службы Хаван. «Для общественного блага!» «Зачумленный корабль!» — начал офицер, но Хаван насмешливо прервал его. «Ерунда!» — его голос звучал над полем. «На борту корабля нет чумы! Я могу доказать это перед советом медицины! И если вы их оставите, этих людей, без необходимой им медицинской помощи, я обвиню вас перед советом!» Дэйн глубоко вздохнул. Хаван был на их стороне. Не будучи членом экипажа королевы, имея достаточно оснований сердиться на людей королевы за свое похищение, Хаван, тем не менее, всем своим профессиональным авторитетом вступился за них. Патрульный офицер, не готовый к такому обороту дел, после некоторого размышления ответил. «Если вы согласны отправиться на борт, идите». Хаван отобрал у него микрофон. «Уикс!» — нетерпеливо сказал он. «Я иду. Иду на борт один». Все глаза устремились на корабль. Какие-то мгновения казалось, что Уикс не поверил врачу. Но вот высоко на носу корабля раскрылся один из спасательных люков, которые используются лишь в самых крайних случаях. И оттуда, звено за звеном, стала спускаться пластмассовая висячая лестница. Боковым зрением Дэйн заметил какое-то движение слева от себя. Наручники мешали ему. Он повернулся всем телом и увидел полицейского, который направлял станковый пулемет в открытый люк. Прыгнув, он ударил полицейского плечом и сбил его. Они оба покатились по бетонированной площадке. Рип вскрикнул, и чья-то рука схватила беспомощного Дэйна. Он встал на ноги, ощущая соленый привкус крови, которая текла по губе, разбитой сильным ударом удивленного и испуганного полицейского. Он сплюнул красную слюну и гневно посмотрел на окружающих. «Почему же вы не бьете его ногами?» — презрительно спросил Али. «Ведь руки у него связаны, это будет веселая игра». «Что случилось?» — через кольцо полицейских пробирался офицер. Полицейский поднял пулемет, сбитый Дэйном. «Ваш парень», — ответил Али, — «выбрал себе цель в открытом люке. Это ваш обычный прием, сэр?» Офицер ответил сердитым взглядом и резко приказал полицейскому с оружием убираться. Дэйн с прояснившейся головой следил за королевой. Хаван забрался по лестнице, он был уже на расстоянии вытянутой руки от люка. Тот факт, что врач оказался на корабле, подействовал на них ободряюще. Но им не позволили долго радоваться этой маленькой победе. Их увели с поля, посадили в мобиль и увезли в город, находящийся в нескольких милях. Они находились в заключении у патруля, а не у земной полиции. Дэйн не знал, хорошо это или нет. Как вольный торговец, он испытывал невольное уважение к организации, за действиями которой мог наблюдать на Лимбо. Немного позднее с них сняли наручники, и они оказались в небольшой комнате с голыми стенами и единственной скамьей, на которую они облегченно опустились. Дэйн увидел предупреждающий жест Али. Они находились под незримым наблюдением, очевидно, и разговоры их подслушивались. «Им есть о чем подумать», — заметил помощник инженера, прижимаясь к стене. «Мы либо отпетые преступники, либо герои». «Если мы герои», — насмешливо спросил Дэйн, — «почему же нас закрыли здесь? Мне больше нравится земной комфорт, начинающийся с еды». «Ни отпечатков пальцев, ни психологических текстов», — бормотал Рип. «Нас не пропустили через эту проверочную систему». «Но мы, несомненно, не забыты. Вытри лицо, ребенок», — сказал Али Дэйну. «Ты все еще капаешь». Помощник суперкарга провел рукой по подбородку. Рука стала красной и липкой. К счастью, зубы все уцелели. «Видно, Хован мало говорил им о своей службе», — заметил Камил. «Тебе нужна медицинская помощь». Дэйн слегка прикоснулся к рту. Он не так уж нуждался в помощи, но предположил, что Али говорит для тех, кто сейчас наблюдает за ними. Кстати, о Ховане. Интересно, что стало с теми вредителями, которых он хотел изучать? «Выйдя из башни, он не захватил с собой клетку», — сказал Рип. «Если вредитель спрячется в этом здании», Дейн решил дать возможность своим тюремщикам кое о чем подумать. «У них будет немало проблем. Он практически невидим и ядовит, и, возможно, способен размножаться. Мы же о них ничего почти не знаем». Али засмеялся. «Интересно. Только представьте себе добрую сотню этих милых созданий, бегающих по зданию. И единственный Квикс на Земле принадлежит капитану Джеллико. Он сможет поставить любые условия. Весь город будет полон спящими, прежде чем они смогут договориться». Заставили ли патрульных эти слова поторопиться в телебашне на поиски клетки с вредителем? Мысль об этом была приятна для космонавтов. Через час их покормили. В стене на уровне пола раскрылась щель, и через нее вдвинули три подноса. Рип сморщил нос. «Теперь я понял. Нас считают зачумленными. Держат в изоляции и под наблюдением, не упадем ли мы, покрывшись красными пятнами». Али снял крышку с подноса, затем неожиданно встал и поклонился пустой стене. «Большое спасибо», — заявил он. «Ничего не может быть лучше. Еда командного состава. У нас сохранятся самые лучшие воспоминания об этом времени, и мы высоко оценим вашу заботу, когда нас об этом спросят». Еда действительно была отличной. Дейн ел осторожно из-за разбитых губ, но будущее представлялось в розовом свете. То обстоятельство, что их не подвергли процедурам, обычным для преступников, все это было многообещающим. Патруль не был уверен в том, кто же они. «Нас накормили», — сказал Али, съедая со своего подноса последний кусок. «Теперь нас, вероятно, уложат спать. Мне понадобится несколько суток, чтобы выспаться». Но их намек не был понят, и они продолжали сидеть на скамье. Время шло. По представлению Дейна, сейчас была ночь, но искусственный свет в комнате без окон не менялся. Что обнаружил Хован на королеве? Смог ли он поставить на ноги больных членов экипажа? Останется ли королева до сих пор неприступной? Или ее уже заняли полицейские и патрульные? Он очень устал. Казалось, что под веки ему насыпали горячий песок. Тело болело. В конце концов он погрузился в дремоту, из которой его вывела судорога шеи. Рип откровенно спал, опираясь плечами и головой на спину Али, который сидел с закрытыми глазами. Хотя помощник суперкарга был уверен, что Камил устал не меньше своих товарищей, и понял, что Али чего-то ждет. Дейн вновь задремал. Он шел по рифам мелкого Саргольского моря. Но оружия у него не было, а под поверхностью воды скрывались горпы. Когда он споткнулся о щель в омываемом волнами рифе, из воды вынырнуло паукообразное чудище, а он был беззащитен. Но даже убежать он не мог, мышцы его не слушались. «Проснись!» — Али тряс его за плечо. «Не заболел ли ты лунатизмом?» «Горб!» — Дейн пришел в себя и смутился, не желая признаваться Али в кошмарах. «Здесь нет горпов. Ничего, кроме...» Слова Камила прервались скрежетом отворяемой двери. Но не патрульный в черно-серебристом мундире пришел звать их на суд. В проходе стоял Ван Райк, благожелательно улыбаясь не вполне проснувшимся пленникам. «Ну-ну, вот они, наши заблудшие!» Его мурлыкающий голос показался Дейну самой прекрасной музыкой. «Так мы и приземлились, сэр», — закончил констатирующим тоном свой доклад Рип, как если бы он докладывал об обычном грузовом рейсе «Террапорт Луна-Сити», который прошел без происшествий. Весь экипаж Королевы Солнца, за исключением Тау, собрался в одной из комнат огромной штаб-квартиры патруля. Помещение напоминало комфортабельный конференц-зал, и Дейн подумал, что сейчас их положение несколько отличается от положения преступников, объявленных вне закона. Но он был также уверен, что если бы им вздумалось покинуть это здание, их попытка не привела бы к успеху. Ван Райк флегматично сидел в кресле, похлопывая себя ладонями по животу. Он сидел так же пассивно, как и капитан, пока Рип не довел рассказ до их ареста. Хотя остальные слушатели проявляли явный интерес к их рассказу, старшие офицеры не делали никаких замечаний. Теперь Джеллико повернулся к суперкарго. «Что скажете, Ван?» «Ну что ж, что сделано, то сделано». Приподнятое настроение Дэйна пропало, словно унесенное штормом. Суперкарга не одобрила в действий. Значит, был какой-то другой путь, но младшие члены экипажа из-за неопытности не смогли его найти. «Если бы мы стартовали сегодня, то не нарушили бы наш торговый контракт». Дэйн вздрогнул. Вот оно что. Обстоятельства, которые они выпустили из виду в последние дни. Не было никакой возможности стартовать сегодня, да и вообще в ближайшие дни, даже если дело будет решено в их пользу. Итак, они нарушат контракт, а торговая служба этого не прощает. Можно бороться против патруля. Вольные торговцы всегда соперничают с патрульными, но никто не может сопротивляться торговой палате и остаться в космосе. Нарушенный контракт приводит к изгнанию из космоса. Капитан Джеллика выглядел весьма мрачно после напоминания Ван Райка. «Иссе готова занять наше место. Хотел бы я знать, почему они были так уверены в том, что у нас на борту чума». Ван Райк фыркнул. «Я могу предложить 5 гипотез. Во-первых, они могли знать свойства этих вот зверьков и, увидев, что мы грузим на борт красное дерево, легко могли предсказать результат. Во-вторых, они могли сами прихватить этот яд на Сарголе. Но мы ничего не можем доказать. Все идет к тому, что они перехватят у нас контракт с саларийцами. Но если...» Он неожиданно остановился, глядя в стену между Рипом и Дэйном. Его помощник понял, что у Вана возникла какая-то новая мысль. К идеям Ван Райка относились с уважением, и капитан не тревожил суперкарго вопросами. Первым заговорил Рип. Он обратился к капитану. «Знаете ли вы, что они собираются делать с нами, сэр?» Сардоническая усмешка появилась на губах капитана, и он ответил. «По-моему, они сейчас составляют полный список ваших преступлений, и, может быть, они используют для этого большой компьютер. Пока ярлыка на вас нет. Мы передали им наши автоматические регистрационные записи. Им достаточно пищи для размышлений». Дэйн подумал, что же можно извлечь из автоматических записей за последние недели. Ван Райк встал и подошел к двери. Она открылась так быстро, что Дэйн убедился, что за ними постоянно наблюдают. «Торговое дело», — проворчал суперкарго убежденно. «Дело священное и связано с торговым контрактом. Проведите меня к закрытому передатчику». Контракт не был так священен для патрульной службы, как для торговцев. Но и у торговой службы была своя власть. И так как Ван Райк, невинный свидетель всех тех беспокойств королевы, официально не был обвинен в преступлении, его провели к передатчику. Но дверь за ним закрылась. И это для остальных послужило предупреждением, что они не свободны. Джеллика откинулся в своем кресле и потянулся. Долгие годы совместной службы показали ему, что суперкарго разбирается не только в торговых и погрузочных делах. Он способен разрешать такие запутанные проблемы, которые не поддаются прямым и решительным действиям капитана. Прямые действия привели к их теперешнему положению. Настала пора Ван Райка, а уж он-то не упустит ни одной возможности. Но они недолго оставались одни. Дверь открылась, и вошли несколько патрульных старших разрядов. Никто из вольных торговцев не встал. Принадлежа к другой службе, они считали себя равными вошедшим. И предметом их особой гордости было то, что интересы галактической цивилизации, представляемые черно-серебряными на дальних форпостах звездных линий, совпадали с интересами торговцев. Они вместе завоевывали Вселенную. Рипу, Али, Дэйну и Уиксу пришлось ответить на целый ряд вопросов. Они подробно рассказали о своем посещении А-станции и приземлении в Большом Ожоге, а также о похищении Хавана. Дэйн доказывал свою правоту. Как в таких же обстоятельствах поступили бы их командиры, эти офицеры, сидящие здесь? А они каждый раз заключали, что его участие в этих событиях является незаконным. Конечно, закон и порядок должны существовать. Они должны защитить человека на освоенных планетах, в изученных системах. Он не может отрицать, что был рад встретить на Лимбо патрульных, которые бластерами проложили себе путь в тайную штаб-квартиру бандитов, овладевших этой сожженной планетой. Он никогда не относился к патрулю с презрением. Но, подобно всем вольным торговцам, он был убежден, что слишком часто законы, проводившиеся в жизнь патрулем, служат богатству и власти больших компаний, что если это нужно компаниям, законы нарушаются, и патруль поступает несправедливо, особенно в отдаленных районах, куда не достигает власть центра. Вот и теперь он был убежден, что ИСИ употребила все свое влияние против людей с королевы. А влияние у ИСИ было большое. В конце разговора их заявления были прочтены им, и они приложили свои пальцы в знак точности записи. «Были ли это заявления или показания на допросе?» — про себя подумал Дэйн. Возможно, этим своим рассказом проложили они себе путь на лунные шахты. Во всяком случае, пока никто не собирался их выпускать. Когда Уикс приложил свой большой палец к концу записи, капитан Джеллика взял слово. Он поглядел на свои часы. «Сейчас 10 часов», — заметил он. «И моим людям необходим отдых, и все мы хотим есть. Что вы на это скажете?» — ответил один из старших патрульных. «Вы остаетесь в карантине, капитан. Вашему кораблю пока не разрешается взлет. Но вы все будете удобно размещены. Через множество пустых залов их провели в другую часть огромной штаб-квартиры патруля. Здесь не было окон, но зато стояли койки и было небольшое общее помещение типа кают-компании. Али, Дэйн и Рип больше нуждались во сне, чем в пище». Последнее, что запомнил их помощник суперкарго, был капитан, серьезно разговаривающий о чем-то со Стином Вилкоксом. Оба при этом потягивали из кружек настоящий земной кофе. Но проспав 12 часов, они уже не были так довольны своим положением. К ним никто не приходил, не возвращался, и Ван Райк, хотя этот факт внушал экипажу определенные надежды. Значит, суперкарго где-то борется за их интересы. И весь огромный запас знаний, все свое умение обходить острые углы и распутывать запутанные проблемы Ван Райк использует, чтобы вырвать для них все возможные уступки. Вошел врач Тау, неся с собой Хубата. Оба они выглядели усталыми, но торжествующими. И их сообщение подбодрило приунывших было торговцев. «Мы вколотили это в их глотки», — объявил Тау. «Они вынуждены были признать, что это отравление, а не чума. Кстати», — он взглянул на Джеллика, а потом осмотрелся. «Где Ван? Нам предлагают продать этих козлят, которые спят в глубоком охлаждении. Лаборатория Терапорта хотела бы их изучить. Я сказал, чтобы они обратились к Вану. Он сможет извлечь из этого всю выгоду. Где же он?» «Он улаживает дело с нашим контрактом», — сказал Джеллика. «Что нового с нашим положением?» «Что ж, им пришлось снять предупреждение о зачумленном корабле. Да, еще новость. Больше 20 телевизионщиков осаждает патруль, пытаясь извлечь кого-нибудь из нас и доставить в студию. Кажется, эти дети», — он ткнул пальцем в троих помощников, — «кое-чего добились. Их выступление стало самой большой сенсацией в системе. Все интересуются их судьбой. Я уже дважды был на телестанции. Они показывали и Хубата». Врач из отдаленного поселка кивнул. «И меня приглашали на передачи, которые будут идти 3 недели», — усмехнулся он весело. «Хотят, чтобы я выступил в передаче «Герои звездных линий» и в 2 развлекательных программах. А что касается вас, юный преступник», — обратился он к Дэйну, «из-за вас воюют все телестудии и радиостанции». «Говорят, вы здорово выступили», — последний он произнес как обвинение, и Дэйн смутился. «Все-таки вы кое-чего добились своими сумасшедшими трюками. Кстати, капитан, 3 человека хотят купить вашего Хубата. Думаю, что они хотят показать его как охотника на этих вредителей. Так что будьте готовы». Дэйн представил себе передачу, где в главных ролях выступают он и Хубат, и вздрогнул. Все, чего он хотел теперь, это улететь с Земли на какую-нибудь спокойную и мирную планету, где все проблемы решаются при помощи бластера и парализующих пистолетов, и где неизвестно телевидение. Услышав, что их ожидает снаружи, люди королевы более терпеливо переносили заключение в карантинной секции. Но время шло, и их беспокойство возобновилось. Они теперь были уверены, что наказание, наложенное на них патрулем или земной полицией, не будет слишком строгим. Но нарушенный контракт — это другое и более серьезное дело, которое сможет привести их к изгнанию из космоса быстрее, чем любое нарушение законов. И Джеллика расхаживал по комнате. Тан и Уикс сражались в 3-мерные шахматы, делали множество ошибочных ходов. А Штоц устало смотрел на стену, очевидно, полностью погруженный в свои невеселые мысли. Так проходило время, и каждый уходящий час напоминал им о нарушении контракта с соларийцами. В беспокойном ожидании начался второй день, и тут появился Ван Райк. Суперкарго очень устал, но не выглядел озабоченным. Наоборот, он появился с бурчанием, что, по его мнению, было популярной мелодией. Джеллика ни о чем не расспрашивал, он только посмотрел на своего офицера и вопросительно поднял брови. Но остальные окружили вошедшего. Было ясно, что Ван Райк доволен собой. А это означало, что каким-то фантастическим способом он отвел угрозу от королевы и теперь полностью контролирует положение. Он остановился в дверях и с притворной строгостью поглядел на Али, Дейна и Рипа. «Вы нехорошие мальчики», — сказал он, покачав головой и сделав ударение на прилагательном. «Вы заслуживаете понижения в звании на 10 рангов». «Это опустило бы их на самое дно», — быстро сообразил Дейн. «Или даже ниже, хотя он и не понимал, что может быть ниже должности помощника». Однако такая перспектива вовсе не обескуражила его. В сравнении с лунными шахтами такое наказание абсолютно ничего не значило. А он знал, что Ван Райк вначале излагает самые плохие новости. «Вас оштрафуют на сумму, равной плате за рейс», — продолжал суперкарго, но Джеллика прервал его. «С центром все улажено?» Когда суперкарго кивнул, Джеллика добавил. «Штраф выплатит корабль». «Я им так и сказал», — согласился Ван Райк. «Королеве в течение 10 лет не разрешается приземляться в Терапорту». «Ничего страшного. Другие вольные торговцы, случается, по 25 лет не навещают родную планету». Наказание настолько легче того, что они ожидали, что все встретили это сообщение со вздохом облегчения. «Мы лишаемся контракта с Саргалом. Вот это уже хуже. Но они и ожидали этого в те часы, когда находились в карантине, и понимали, что уже не успеют вернуться в срок на благоухающую планету». «Контракт у Интерсолар?» — задал главный вопрос Вилкокс. Ван Райк широко улыбнулся, как будто он оставил, наконец, самое веселое. «Нет, у комбайна». «Комбайн?» — повторил капитан, а за ним все остальные. «Как оказался в этом деле главный соперник Интерсолар?» «Мы заключили сделку с комбайном», — сообщил им Ван Райк. «Я не хотел, чтобы ИС наживалась на нашей неудаче. Поэтому я пошел к Викерсу из комбайна и обрисовал ему ситуацию. Он понял, что у нас хорошие отношения с соларийцами, а у ИС нет. А он давно ждал случая наступить ИС на хвост. Погрузка уже идет полным ходом, а завтра новейший крейсер стартует на Саргал, он поспеет вовремя. Да, большой крейсер, один из тех, которыми располагали могущественные компании, мог совершить рейс на Саргал и прибыл бы даже с запасом». Штот с кивком головы одобрил это решение. «Я отправляюсь с ними». Это всех ошеломило. Ван Райк оставляет королеву. Это было так же немыслимо, как представить себе, что капитан Джеллико уходит в отставку и становится фермером. «Только на один рейс», — поспешил объяснить суперкарго. «Я облегчу им контакт с жрецами. Присмотрю, чтобы опять не вмешалась ИС». Капитан Джеллико прервал его. «Вы думаете, что комбайн действительно перекупил у нас контракт, а не просто отобрал? Каковы условия сделки?» Ван Райк улыбнулся еще шире. «Они покупают не только контракт, но и наши хорошие отношения с соларийцами». «Что мы получим взамен?» — от имени всех спросил Стин Вилкокс. «25 000 кредитов и контракт на почтовую перевозку между отдаленными планетами Ксечо и Тресволд. Они слишком далеки от Земли для регулярного сообщения. Патруль проводит нас и проследит за тем, чтобы мы принялись за работу, как и подобает мирным вольным торговцам. Нам предстоит 2 года спокойных рейсов за постоянную плату. А потом, когда власти забудут о нас, мы сможем вернуться к обычной торговле». «А какова плата?» «Почта 1-го и 2-го разряда?» «Когда мы стартуем?» «Плата стандартная, оплачивается отдельно каждый рейс». «Оплату гарантирует сам центр», — начал он отвечать на многочисленные вопросы. «Почта 1-го, 2-го и 3-го разрядов, включая правительственную корреспонденцию. Работу начнете, как только прибудете на Ксечо и замените там корабль компании «Комбайн», который занимается этими перевозками». «А вы в это время отправитесь на Саргол?» — заметил Джеллико. «Да, я отправляюсь на Саргол. Но у меня есть замена». Он положил свою большую руку на плечо Дейна. «Судя по тем штукам, что откалывали эти юноши, мы можем доверять им несколько больше, чем раньше. В конце концов, работа суперкарго при перевозке почты не очень сложна. А погрузки Торсону вполне можно доверить. Это-то он знает. И оставив Дэйна в недоумении, похвалили его или поругали, он продолжил. «Я присоединяюсь к вам после второго рейса. Корабль комбайна доставит меня на Тресволд. В ближайшее время нам не о чем беспокоиться. В почтовых рейсах ничего не происходит». Он взглянул на троих младших членов экипажа. «Немного поскучаете, но это пойдет вам только на пользу. Выполняйте свою работу как следует, и понижение вас в должности будет ликвидировано. Ну а теперь...» Он направился к двери. «Я иду на крейсер комбайна. Думаю, вы не очень хотите встретиться с ребятами из телевидения». Увидев их реакцию, он рассмеялся. «Ну а патруль очень не хочет, чтобы по телевидению разглагольствовали о жестокостях официальных лиц. Так что через час можете отправляться. Королева уже на стартовой площадке. Вас доставят на скутере. Полное обслуживание в Луна-Сити. Там корабль отремонтируют для полетов в глубокий космос. Вообще, чем скорее вы уберетесь, тем лучше будет для патруля и для вас. Пусть центр забудет о Королеве Солнца и ее сумасшедшем экипаже. Ведь вы в самом деле нарушили немало законов. Не стоит об этом забывать». Капитан Джеликов встал. «Вряд ли они больше нас хотят, чтобы мы улетели отсюда. Вы отлично обделали это дело, Ван. Мы легко отделались». Ван Райк поднял глаза к потолку. «О, вы еще не знаете, насколько легко. Наше счастье, что комбайн стремится поставить палки в колеса Интерсолар. Мы использовали это в свою пользу. Дайте-ка этим акулам возможность вцепиться друг другу в глотку, и они позабудут обо всем. Простое положение, но действенное. Ну а мы отправляемся в спокойную и мирную безвестность. Благодаря духу вольной торговли никакие трудности и заботы не ожидают нас в этих спокойных и безопасных почтовых рейсах». Но суперкарго Ван Райк, хотя и знал экипаж Королевы Солнца, оказался слишком оптимистичным в этом прогнозе.